Тим Миллер. Мир сельского клуба. Шлепенштейн. For no one can you hear how the wind blows in the valley of forgotten souls. Один. Донни Спэнкс сидел перед телевизором, внимательно наблюдая за актрисой. Это было его любимое шоу, но только из-за нее. Шоу называлось «Криминальный мозг». Это про кучку секретных правительственных агентов, раскрывающих самые отвратительные преступления. Главную актрису звали Кэнди Мерфи. Она была всем, о чем он мечтал. Длинные, идеальные, светлые волосы, полные сочные губы и тело, крепкое тело. Донни никогда не пропускал это шоу. Он даже потерял несколько рабочих мест из-за своей одержимости. Но это его не волновало. Он не мог на нее насмотреться. Она была идеальной женщиной во всех отношениях. Когда он смотрел, он задавался вопросом, сможет ли он когда-нибудь встретиться с ней. А если бы они встретились, заинтересовалась бы она им. Есть у него шанс. Во время рекламы он вошел в ванную комнату и посмотрел на себя в зеркало. Сняв рубашку, осмотрел себя. Она ни за что его не захочет. Он был невысоким и тощим, да, блин, слишком тощим, и таким бледным, что почти прозрачным. Его волосы редели, а волосы на груди росли клоками. Ни одна девушка никогда не находила его даже отдаленно привлекательным. Этот факт заставил его задуматься. Он работал в медицинской сфере в течение многих лет в качестве ассистента в операционной. Это была отличная работа. Ну, несколько работ. Он переходил от больницы к больнице, прежде чем у него, наконец, закончились места, куда можно было бы устроиться. Его неловкость, наряду со склонностью к мечтаниям, мешала большинству работодателей. Оказывается, хирургам нужно, чтобы вы следили за тем, когда им нужен набор зажимов во время операции на открытом сердце. Так вот... Он был безработным и нетрудоспособным ассистентом хирурга. Он видел так много операций, что чувствовал, что может делать их сам. За эти годы он накопил много инструментов и сэкономил много денег. Помогло то, что он был один и без детей. Его работа хорошо оплачивалась, а он никогда много не тратил. Он вернулся и снова уставился в телевизор, чтобы видеть Кэнди еще. Как только шоу закончилось, он решил пойти и выпить пивка. Сидеть в пустом доме всю ночь было невыносимо. Он оделся, сел в машину и направился в соседний паб. Это был старый бар, который он посещал чаще других. Он редко выбирался куда-то, но, возможно, настало время начать. Оказавшись внутри, он сел за стойку и заказал Coors Light. Когда он пил свое пиво, то заметил, что в баре было много женщин. Он не знал, что тут так много девушек. Они стояли группками, тусовались и слушали музыкальный автомат. И тут он увидел ее. Это не могла быть Кэнди Мерфи. Она же жила в Лос-Анджелесе. Сомнительно, что она когда-либо зависала в местном баре в Сан-Антонио в Техасе. Женщина выделялась среди других. Отчасти потому, что большинство девочек были латиноамериканками. Тут ничего необычного. Большая часть Сан-Антонио была латиноамериканцами. Блондинка, голубоглазый ангел. Сильно уж она выделялась. Донни встал и прошел мимо нее, притворяясь, что смотрит на музыкальный автомат. Он пытался не пялиться, но она неловко улыбнулась ему, когда он проходил мимо. «Это не Кэнди. Он был уверен, у Кэнди губы полнее и ямочка на подбородке. В любом случае, сходство было поразительное. Может быть, он ее заинтересует? Было бы несложно заниматься любовью с этой красивой женщиной и представлять, что она Кэнди. По крайней мере, это было бы прекрасно». Он вернулся в бар и сел, потягивая пиво. Он начал пить его быстрее, когда почувствовал покалывание в мозгу. Он заказал еще и быстро прикончил его. Возбуждение стало сильнее. Как бы он ни старался не пялиться, он не мог ничего сделать. Он был уверен, что она видела его. Каждый раз, когда он смотрел, она отворачивалась. Наконец она встала и ушла. Вот блять. В обычном случае он бы остался и выпил еще, но от пива казалось, что его яички сейчас лопнут. Он просто хотел догнать и извиниться перед ней, что он пялился и вел себя как извращенец. Он вскочил со стула и направился к двери. Она была там, на стоянке. Шла она к своей машине. Там она была с двумя другими девушками, но они, должно быть, приехали отдельно. Медленно он подошел к ней, пока не оказался в нескольких футах. «Простите меня», — сказал он. Она подпрыгнула и обернулась. «Какого черта? Ты что, за мной следишь? Какого черта? Да что с тобой?» «Мне очень жаль, я просто...» «Просто что? Мало того, что ты пялился на меня, как жуткий засранец, теперь ты следишь за мной? Почему? Тебе что надо?» «Я просто извиниться хотел. Прости, что пялился. Я не особо часто куда-то выбираюсь». «Угу, это очевидно». Разговор не шел так, как он его представлял. Он думал, что она улыбнется и примет его извинения, и, возможно, они плавно поболтают, но он просто еще больше ее напугал. «Мне очень жаль. Я знаю, что я странный. Я просто думаю, что ты красивая девушка», – сказал он, развернулся и пошел прочь. «Эй!» — окликнула она. — «Я не хотела бы быть такой сукой. Я просто понятия не имела, что ты делаешь или почему ты шел за мной до машины. На будущее не делай так. Это чертовски странно». Он не мог не улыбнуться ее мягкому тону. «Да, спасибо тебе». Он повернулся и улыбнулся ей. «Да ладно. Желаю тебе вечера получше. Мне все равно нужно идти». «О, да-да, конечно». Тут что-то на него нашло. Она была так красива, и то, что она вдруг была мила с ним, что-то переклинило у него в мозгу. Да и пиво, конечно, повлияло. На него что-то нашло, то, что он не мог контролировать. По крайней мере, он не хотел это контролировать. Он сделал несколько шагов вперед и протянул руки. «А можно тебя обнять?» – спросил он. Она отступила и закричала. «Какого черта? А ну иди нах!» Она отступила еще и пнула его в пах. Он согнулся пополам, а она вытащила баллончик из сумки и брызнула ему в лицо. Его глаза и язык начали гореть, он упал на землю. Она села в машину и рванула с места. Грязь и мелкие камни полетели в горящее лицо Донни. Пока он лежал, извиваясь от боли и плача, его начала наполнять ярость. Пришло время ему взглянуть правде в глаза. Ни одна женщина никогда не захочет его. Да, он был слишком уродлив и странен, но, может быть, есть другой способ получить идеальную женщину. Два. Джессика Джонсон сидела в своей машине, ожидая, когда загорится зеленый. Когда это наконец произошло, машина перед ней продолжала стоять. Она сигналила и стучала по рулю. «Да мать твою, езжай!» – закричала она. Наконец парень оторвался от того, что делал, и начал двигаться. Она обогнала его, как только смогла, и помчалась по дороге, пока не добралась до студии. Джессика должна быть на месте 10 минут назад. Она просто надеялась, что они поймут. Остановившись, бросила машину на парковке и вбежала внутрь. «Ты опоздала!» – крикнул Доминго. Он был директором коммерческого фильма. Прошло 3 месяца с тех пор, как она получила оплачиваемую работу. Найти работу в кино в Сан-Антонио было не так легко, как раньше. Она иногда получала работу в Остине или Далласе, но работы в Техасе было все меньше. Атланта быстро стала новой горячей точкой. А у нее просто не было денег и поддержки, чтобы поехать туда. Она действительно нуждалась в этой работе. Все должно было пройти легко. Несколько сотен долларов за пару дней на съемочной площадке. Это все, что она получила за рекламу продуктового магазина. Вот только в то утро ее мир покатился в ад. Началось все с того, что ее телефон упал в туалет, когда она собиралась. Затем ее хозяин поймал ее, когда она уходила, и заблокировал дверной проем, чтобы она не могла уйти, пытаясь вытряхнуть из нее плату за аренду. Она потратила 10 минут своей жизни. Потом, конечно, пробки, утром пошел легкий дождь. В Сан-Антонио легкий дождь означает, что каждый должен ехать 10 миль в час, опасаясь, что они просто слетят с поверхности земли. «Почему ты опоздала?» – спросил Доминго. «Мне очень жаль. Было дерьмовое утро». «Дерьмовое утро? Как забавно! Это действительно забавно! И знаешь почему? У меня было тоже дерьмовое утро. Я сижу здесь и жду, когда наша актриса украсит нас своим присутствием. Я имею в виду, это ничего не стоит, чтобы арендовать оборудование или заплатить всем, кто тут есть, да?» «Ты хочешь, чтобы я пошла работать или я уволена?» «Можно и так. Иди и готовься. У тебя 2 минуты». Она пошла в гримерку, где ей распустили волосы и наложили грим. Наконец она вышла, и в течение следующих нескольких часов они снимали рекламу. Когда Доминго был доволен, почти 8 часов спустя, они закончили. Она направилась к своей машине, благодаря, что, по крайней мере, получила за это деньги. Плохо только, что ее агент накричал на нее из-за опоздания. Из-за этого она профукала 2 предыдущие работы. Если она упустит и эту, ее агент может ее бросить. В некоторые дни она задавалась вопросом, не пришло ли время найти обычную работу. Но одна только мысль о нормальной работе заставляла ее голову взрываться. Она не могла себе представить, что проживет остаток своей жизни, просиживая часы и выполняя какую-то рутинную задачу снова и снова в течение 8 часов в день. Она бы лучше ткнула себя в глаз тупой ложкой. Актерское мастерство точно никуда не денется. Ей будет 30 через несколько месяцев. После почти 10 лет улучшения актерского мастерства лучшее, что она получила, это некоторые рекламные ролики и несколько инди-фильмов, которые были отложены в стол. В ее случае отсроченная оплата означала отсутствие оплаты. Она снималась в одном микробюджетном фильме, который парень снял на свой мобильный телефон. Это был дрянский фильм ужасов. Ее персонаж должен был бегать топлес, пока его не зарезали. Она была одной из главных героинь, и с нее сорвали майку в самом начале фильма. Таким образом, весь фильм она бегала, тряся сиськами. До сих пор она понятия не имела, почему согласилась на это. Ну, по крайней мере, за этот фильм ей заплатили. Всего $200, но хоть что-то. Фильм был одним из тех, который сразу выйдет на DVD для любителей. Она никогда не видела конечный продукт, да и не хотела. Джессика добралась до своей машины, забралась внутрь и завела двигатель. Вернувшись в свою квартиру, она пошла в ванную, раздеваясь на ходу, и смыла макияж. После того, как она удалила остатки торта, которые назывались макияжем, она влезла в свои пижамные штаны и включила телевизор. Когда она сидела и смотрела ТВ, в дверь постучали. Джессика понятия не имела, кто, черт возьми, может стучать в ее дверь, так как никто никогда к ней не приходил. Так что это должен был быть продавец или ее домовладелец. А у нее не было желания говорить ни с тем, ни с другим. Она не вставала, надеясь, что они скоро уйдут. После 5 минут непрерывного стука она поднялась и все-таки открыла дверь. Невысокий худенький парень стоял там и смотрел на нее, как будто она только что убила его щеночка. «Чем я могу помочь?» – спросила она. «Привет. Простите, что беспокою вас. Меня зовут Донни. Я просто... я делаю опрос для компании женской одежды». Человек был чертовски неловким. В руках он держал планшет. «Опрос? И что за опрос?» «Ну, просто информация о том, что женщина любит носить. Вот какой у вас размер? Средний, большой или маленький?» «Я что, выгляжу на, блядь, большой? Ну, попробуй маленький». «Хорошо, извините», — сказал он, строча что-то в планшете. «А кто покупает женскую одежду в вашем доме? Вы или ваш муж?» «Какого хрена? Сколько парней покупают одежду своим женам? Кроме того, я не замужем и одеваюсь сама. Так что да, я делаю покупки сама. Есть еще такие же блестящие вопросы?» «Ну, я...» Начал он, но она хлопнула дверью его лица и села обратно на диван, прежде чем он смог закончить. Того, кто нанял этого клоуна, чтобы тот ходил от двери к двери, опрашивая людей, нужно пристрелить. Какая компания посылает людей ходить по домам в наше время? Она переключилась на фильм и через несколько минут забыла о странном человеке, который только что приходил. Три. Донни вернулся к машине. Он бросил планшет на сиденье и сел сам. Как всегда, кто-то из водителей накричал на него, потом его еще и подрезали. Донни злился, пока не увидел ее. Она была потрясающей. Она выглядела в точности, как Кэнди Мерфи. Ну, в целом. Поехать за ней на работу и ждать ее весь день, чтобы поехать за ней домой, заняло больше времени, чем он ожидал. Но это стоило того, чтобы поближе взглянуть на нее. Ее лицо и волосы были как у Кэнди. Она была стройнее, и у нее не было таких изгибов, как у Кэнди. Но ему бы подошло. Одна проблема. Ему нужен был план. Эта девушка взорвалась, как фейерверк. Он слишком быстро вывел ее из себя. И он может все испортить, и тогда его целям придет конец. Нет, он должен быть более организованным. Во-первых, он никогда раньше не похищал девушек. Однако он видел все 6 сезонов «Криминальных мозгов». Парни постоянно похищают женщин. Разве это может быть сложно? Он остановился у хозяйственного магазина в северной части города. Там были всевозможные сельхозтовары. Хлороформ иногда использовался в качестве пестицида. Он нашел его достаточно легко. За исключением того, что его продавали в огромных флягах. А ему нужно было совсем немного, но выбора не было, и пришлось взять флягу. Донни заплатил наличными, чтобы избежать электронного следа покупки. Так часто делали плохие парни в сериале. Закончив покупки, он сразу поехал в аптеку и купил латексные перчатки, фартук, марлю и скотч. Он также схватил что-то перекусить и пару банок Red Bull, чтобы подкрепиться, пока будет проходить его первая слежка. Все это было чрезвычайно захватывающе. Впервые в своей жизни он не наблюдал, как другие делают что-то интересное. Он сам был тем, кто это делает. Теперь он был готов к своей первой попытке. Все требовало времени, и когда он закончил свои приготовления, было уже довольно поздно. Он проехался по нескольким барам, пока не нашел уютную дыру на западе. Это был стриптиз-клуб под названием «Честные тёлочки». Он проезжал мимо него несколько раз, но так и не удосужился зайти внутрь. Нужно еще подождать, поэтому он устроился поудобнее и стал ждать, когда они закроются. Через несколько часов они закрылись, и люди начали расходиться. Он ждал, но у всех девушек, которые выходили, были парни. Возможно, это была пустая трата времени. Ему не приходило в голову, что охрана может просто развозить всех стриптизерш. Так что он подождал еще немного, пока, наконец, девушка не вышла в одиночестве. Это была маленькая испанка с огромными грудями на высоких каблуках. Она выглядела так, как будто могла упасть в любую минуту. Он надел перчатки и наблюдал, как она идет к своей машине, доставая ключи. Донни взял бутылку хлороформа и налил немного на марлю. Он не был уверен, сколько ему нужно, чтобы вырубить ее, поэтому он убедился, что хлороформа достаточно. Химикат пролился ему на руку и на пол. Пока она пыталась нашарить ключи, он ждал момента, чтобы подойти к ней. С нетерпением ожидая, он не мог не заметить, насколько сильны пары хлороформа. Он почувствовал головокружение и опустил окно, чтобы подышать свежим воздухом. Его голова начала болеть, а веки отяжелели. Вот дерьмо, он слишком много налил на марлю и не думал, что химикат настолько силен. Донни открыл дверь машины и шагнул из нее. Он приблизился к девушке, которая сразу его увидела. «Эй, ты что делаешь? Иди домой, пьяная задница!» – закричала она, когда он шатнулся к ней. Однако он был полон решимости выполнить свою миссию. И за своей решимостью он только-только начал понимать, насколько сильно хлороформ на него подействовал. Он, должно быть, выглядел как пьяный. Ну ладно, было слишком поздно отступать. Все еще шатаясь, он потянулся к ней и схватил ее, или, по крайней мере, сделал попытку схватить. Но его руки просто скользнули по ее плечам. Она оттолкнула его, вскрикнула и достала баллончик. Прежде чем он смог понять, что это, он почувствовал боль от жидкого огня на лице. Сразу его глаза и лицо начали гореть. Казалось, ад разверся у него на лице. Он открыл рот, когда первая порция газа попала ему на лицо, и яд проник в горло, обжег язык. Он упал на капот ее машины. Она столкнула его и пнула в пах. Удар мгновенно заставил его забыть о боли в глазах, а все внимание сосредоточилось в паху. Казалось, яйца вошли в живот. Он согнулся и упал на землю, когда девушка прыгнула в свою машину, запустила двигатель и умчалась, объехав его тело. Он лежал там в такой невообразимой агонии. Все его тело пульсировало от боли. Его конечности отяжелели, как будто они весили 100 фунтов каждая. Донни попытался сесть, но неудачно. Он не мог заставить себя встать, как бы ни старался. Его голова стала такой тяжелой, и глаза просто не открывались. Он сделал последнюю попытку встать, но сил не хватило. Все это показалось плохой идеей. Господи, да что ж случилось-то? Он видел это по телевизору достаточно раз, чтобы все прошло гладко. Возможно, он должен ознакомиться с хлороформом получше, прежде чем использовать его. Мысли исчезали. Он пролежал на асфальте еще несколько минут, и его мир померк окончательно. Четыре. Эй, солнышко, ты проснулся? Проснись, приятель! Прокричал кто-то. Донни думал, что ему это снится, но вдруг понял, что он не дома. Да и вообще не в постели. Он подскочил, и до него дошло, что лежит он вниз лицом на парковке у стрип-бара. Был уже день. На парковке было пусто, за исключением полицейского, который стучал его дубинкой по плечу. Донни не мог сфокусировать взгляд и чувствовал себя, будто кто-то переехал его голову бульдозером. Его память о том, как он сюда попал, возвращалась кусками. Коп продолжал говорить с ним. «Ты в порядке? Было слишком много веселья прошлой ночью?» – спрашивал полицейский. «А сколько сейчас времени?» «Уже 7 утра. Я проезжал мимо и увидел, как ты здесь лежишь. Сначала я подумал, что ты мертв. Почему на тебе резиновые перчатки? Ты что, гермафоб?» «А?» Донни посмотрел на руки и заметил, что на нем все еще латексные перчатки. Дерьмо. «О, да, да, я немного щепетильно отношусь к тому, к чему прикасаюсь. Я болеть не люблю». «Это да. А здесь ты, наверное, не захочешь торчать. В этом клубе ты можешь схватить нечто венерическое, просто сидя на тамошних диванах. Давай, приятель, давай вставать». Офицер помог Донни встать. «Машину вести можешь? Ты все еще пьян?» «Да нет, я думаю, что со мной все хорошо. Мне просто нужно что-нибудь поесть». «Это уже звучит как план. В следующий раз, может быть, тебе следует пить дома? Хотя я не виню тебя. Я здесь был 1 или 2 раза. Нужно очень много пить, чтобы девочки показались красивыми. И знаешь еще что? Больше не попадайся мне тут в отключке». «Спасибо, офицер», – сказал Донни, пока коп шел к своей машине. Донни сел в машину и снял перчатки. Черт, он был так близок. Ему повезло, что он не умер от хлороформа. В машине все еще пахло остатками химии. Он опустил стекла и включил кондиционер на полную мощность, пытаясь проветрить машину, чтобы не потерять сознание снова, пока едет домой. Он вошел в дом и принес свои инструменты. Первое, что он сделал, это поискал в Гугле, как правильно пользоваться хлороформом. По крайней мере, как не убить самого себя, используя его? В криминальных мозгах парни всегда просто лили его на тряпочку и отправлялись в город. По-видимому, все было не так просто. Когда он шерстил интернет, он наткнулся на сайт под названием «Backpage». На этом сайте были тонны объявлений девочек, рекламирующих их сексуальные или массажные услуги. Из любопытства он послал одно сообщение, и ей потребовалось всего несколько минут, чтобы ответить. Звали ее Барби. Она сказала, что ее ставка $100 в час. Он ответил согласием, и она послала ему имя и номер отеля, чтобы встретиться с ним через пару часов. Теперь это может сработать. Они будут не на улице. Если он припаркуется возле двери, он сможет просто вырубить ее и перетащить в машину, даже если будет день. Просто убедиться, что все чисто. На этот раз он более тщательно подготовил тряпку с хлороформом, сложил ее и положил в закрывающийся пакет. Он помылся, переоделся и положил пакет в карман. Поездка до отеля заняла около 20 минут. Место было больше похоже на дешевый мотель. Там был только один этаж с десятком комнат. Он подъехал к номеру комнаты, который она ему дала. Номер 10. И припарковал машину. Затем Донни вылез из машины и постучал в дверь. Дверь открылась. Показалось лицо худенькой филиппинки. «Ты Джон?» – спросила она. Он дал ей фальшивое имя. «Ну да, это я. Я Джон». Она открыла дверь и отошла назад. Девушка была невероятно маленькой. В ней не было и 5 футов роста. У нее были черные волосы ниже талии. Одета она была в майку и шортики. «Деньги у тебя есть? $100 вперед! Никаких грубостей!» «Да, вот они». Он достал свой бумажник и передал ей $100 купюру. Проститутка взяла деньги и спрятала их в свою сумку. Пока она была к нему спиной, он достал пакет, вытащил тряпку и развернул ее. Прежде чем она обернулась, он схватил ее за шею и прижал тряпку к ее лицу. Она пыталась закричать, но он зажал ее нос и рот. Она боролась несколько секунд, и это было не так уж и мало, учитывая, какой маленькой она была. Наконец она обмякла, и Донни положил ее на кровать. «Сработало!» Он стоял и смотрел на ее неподвижное тело. Он не был уверен, сколько времени у него до того, как она проснется, поэтому ему пришлось поторопиться. Он подбежал к двери и выглянул наружу. Никого. Похоже, они были единственными в отеле. Он закрыл дверь и пошел обратно к кровати. И вдруг девушка начала кашлять. Только это был не просто кашель. Она так сильно содрогалась от каждого кашля... Изо рта у нее пошла белая пена и побежала вниз по подбородку. Ее рвало. Донни быстро перевернул ее на бок. Ее рвало. «О, нет, черт, нет, нет, нет!» Повторял он, пока она кашляла, задыхаясь больше минуты, прежде чем затихла. Он перевернул ее на спину и увидел, как ее глаза застыли широко раскрытыми. Белая пена и рвота покрывали ее рот и подбородок. «Дерьмо! Он использовал слишком много в этот раз. По крайней мере, он хотя бы себя не отравил. Она была такой маленькой, и он этого не учел. Он взял тряпку и положил обратно в карман. Потом забрал свои деньги из сумки. Также он достал еще $500, которые там были. Потом он накрыл ее одеялом, так будто заправил постель, и вернулся в машину. Отъехав, он ударил по рулю и заорал. Следующие несколько дней Донни устроил себе выходные от попыток похищения. Он дрожал еще несколько часов после убийства проститутки. Он был уверен, что его отпечатки пальцев и ДНК были по всему отелю, и копы постучат в его дверь в любой момент. Однако никто за ним не пришел. Вообще, убийство даже не попало в вечерние новости. Часть его задалась вопросом, не должен ли он полностью отказаться от своей затеи. Но он все же узнал, что было дальше с проституткой, которую он случайно убил. Любопытство было его сильной чертой, поэтому он искал в новостях хоть какое-то упоминание этой истории. Как и следовало ожидать, он нашел его в местной газете. Менеджер мотеля нашел тело и позвонил в полицию на следующий день. И когда приехала полиция, ее сутенер был в комнате, копался в сумке в поисках денег. Тех самых денег, которые Донни забрал. Тут копы подумали, что он ее и убил из-за денег. Его тут же арестовали. У парня были всевозможные бандитские связи и длинный список, включая обвинения в ограблении и нападении. Так что у них не было проблем с тем, чтобы повесить на него еще и убийство. И все. Донни все сошло с рук. Несмотря на свою небольшую победу, он провалил обе попытки похищения. Должен быть более простой способ. Он смотрел серии «Криминальных мозгов» и балдел от Кэнди Мерфи. Он скачал несколько книг о серийных убийцах, прочитал еще несколько настоящих книг о преступлениях и, наконец, решил, что у него есть реальный план. Еще раз ему нужно начать с простого. Он найдет девушку на улице. Кого-то, кого никто не будет искать. На этот раз он отказался от хлороформа и выбрал более грубый метод. Он купил небольшой кожаный САП, который раньше использовала полиция. Купил онлайн. Это был кожаный ремешок с плоским куском свинца, вшитым с одного конца. Все, что ему нужно было сделать, это подойти к кому-то сзади и ударить им по голове. САП был достаточно крепкий, чтобы вырубить человека, но достаточно мягкий, чтобы не сломать череп или не нанести необратимые повреждения. В пользу этого способа говорило еще отсутствие химикатов и паров. Он не собирался снова случайно вырубить себя или убить девушку. Он собрал набор из клейкой ленты, наволочки, веревки, вдруг понадобится, и добавил еще несколько мелочей. На этот раз он направился в Истсайд. Посмотреть, что или кого он может там найти. Был уже вечер, когда маргиналы вышли на улицы. Конечно, для кого-то они были людьми, но Донни их так не воспринимал. Он не мог себе этого позволить, если собирался выполнить свою задачу. Он ехал по городу, пока не нашел темную улицу. Сидя в машине, он смотрел на всех, кто попадался ему на глаза. Но улицы были довольно пустыми. Он не хотел тратить всю ночь на ожидание. Наконец, он увидел женщину, выходящую из бара. Место было не очень людным. Она была немного пьяна, помахивала сумочкой, пока шла по тротуару. Девушка споткнулась прямо около его машины, пока он наблюдал за ее прогулкой. Это была невысокая, полноватая испанка. Подойдет. Донни тихо открыл дверь и вышел из машины. Она шла чуть впереди. Он не хотел дать ей уйти слишком далеко. Крепко сжав САП, он побежал за ней и быстро ударил ее в затылок. Она мгновенно упала на землю. Донни постоял секунду, оглядываясь вокруг, в шоке от того, что это сработало. Он наклонился и схватил ее под руки. И потащил к себе в машину. Открыл багажник, быстро засунул внутрь. Он связал ей руки и ноги клейкой лентой, заклеил рот и закрыл багажник. Добравшись до дома, он потащил ее в заднюю комнату, которую он превратил в свою импровизированную лабораторию. Он положил женщину на стол и привязал ее ремнями, затем снял ленту. Женщина медленно приходила в себя, а он стоял, просто наблюдая за ней. Как только она открыла глаза, она осмотрелась и закричала. Он не был готов к такому. Женщина кричала невероятно громко. Он думал, что его барабанные перепонки лопнут в какой-то момент. Наконец, она замолчала достаточно надолго, чтобы попытаться найти выход. «Ты кто?» – кричала она. «Где я? Ты что делаешь?» «Привет, я Донни. Ну, пожалуйста, перестань кричать, или мне придется заклеить тебе рот снова». Она проигнорировала его предупреждение и продолжила орать. Он взял клейкую ленту и подошел к ней. Увидев, что он собирается сделать, она замолчала. «Ну, пожалуйста, отпусти меня. Ты что собираешься со мной сделать?» – спросила она. «Ну, я вроде как ученый. Я работаю над специальным проектом». «Проектом? Каким проектом?» «Специальным. Не волнуйся. Ты не часть настоящего проекта. Ты вроде как тестовый прогон». «Боже мой, ты что собираешься со мной сделать? Не делай мне больно, ну, пожалуйста. Ну, извини, я боюсь, будет немного больно. Она снова закричала, когда он поднял пилу для костей и включил ее. Мотор завизжал, заглушая ее крики, пока он начал пилить ее руку чуть ниже плеча. Кровь брызнула, она пыталась освободиться и плакала. Примерно через минуту ее рука была отрезана. Кровь продолжала хлестать из раны. Донни положил руку в ванну со льдом, стоящую неподалеку. Затем он поднял паяльную лампу и прижег рану. Запах горящей крови и плоти наполнил воздух, когда Донни жег рану. Кровотечение замедлилось до тонкой струйки, а женщина все еще кричала. После того, как кровь свернулась, он поднял обрубок и посмотрел на нее. Он был впечатлен, и ему удалось отрезать руку практически без усилий. Может быть, у него все получится? Крики женщины превратились в рыдания и всхлипывания, пока она наблюдала, как он обрабатывает ее отрубленную руку. Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Ну вот видишь, это же было не так уж плохо, не так ли? Не волнуйся!» Осталось еще три. Шесть. Следующие несколько часов Донни удалял конечности женщины, прижигая раны, пока она не стала просто торсом с головой. Она оставалась живой на протяжении всего процесса. Он поставил ей капельницу и даже вколол несколько обезболивающих. Ну, вроде как вколол. Нельзя было просто так взять, пойти и купить морфин или демирол. Но он смог достать героин. Это все-таки опиат, и она, похоже, не возражала. Дело не в том, что ему было не все равно, больно ей или нет. Он просто не хотел, чтобы она впала в шок и умерла слишком рано. Прошло несколько часов, и последняя доза перестала действовать. Ее ресницы задрожали, она стала приходить в себя. «Что происходит?» – спросила она. «Что ты делаешь?» «Почти готово. Я просто привожу тебя в порядок. Это первый этап. Следующая часть будет немного сложнее, но не волнуйся. Ты будешь как новенькая, когда я закончу». «Что закончишь?» Она все еще была в наркотическом тумане. Когда она смогла сфокусировать взгляд, она осмотрелась и поняла, что теперь руки и ноги у нее ампутированы. Сначала она выглядела растерянной, а потом до нее дошло, что с ней случилось. Она распахнула глаза и закричала. Донни зажал уши. Он даже не задумывался о том, что будут крики, когда все планировал. Как он вскоре понял, не ожидать такого было довольно глупо. Так что, когда она закричала, это полностью сбило его с толку. Но даже учитывая внезапность этих воплей, крик превосходил все мысленные пределы. Вопль был ошеломляющим. «Заткнись!» – закричал Донни, но его голос был заглушен ее криками. «Я сказал, заткнись!» Не в силах больше этого носить, он поднял сундук со льдом, наполненный отрубленными конечностями, и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Дверь была сделана из толстого дуба и приглушила крики достаточно хорошо для того, чтобы Донни смог прийти в себя. Он перешел в гостиную и сел. Донни вытащил одну из отрубленных рук и посмотрел на нее. При всей своей спешке он не успел по-настоящему посидеть и полюбоваться своей работой. А ведь это был довольно приличный чистый срез. Он провел по руке. Ее кожа была еще довольно мягкой и теплой. Он раскрыл ладонь и провел кончиками пальцев по лицу и закрыл глаза, фантазируя, что это мягкое прикосновение к Энди Мерфи. В паху стало больно. Он стащил медицинский халат и расстегнул рубашку. Провел пальцем вниз по груди и даже сделал круг вокруг сосков. Его соски затвердели. Прошло так много времени с тех пор, как он чувствовал прикосновение женщины, что стало даже смешно. Конечно, это была женская рука, которая теперь была не на теле женщины, но, по крайней мере, это была не рука мертвеца. Конечность была достаточно теплой, чтобы восприниматься живой. Расстегнув штаны, он опустил кончики пальцев вниз к своей промежности. Другой рукой он достал член и потеребил пальцами головку. С закрытыми глазами он представил мягкие кончики пальцев Кэнди Мерфи. Его член пульсировал, становился все тверже и тверже. Другой рукой он согнул пальцы отрезанной руки вокруг члена и начал ею дрочить. Эрекция была такой сильной в ласкающей руке. Он дрочил все быстрее и быстрее, так как в его голове предполагалось, что Кэнди Мерфи сидит там, улыбаясь ему своей красивой улыбкой, в то время как ее мягкие шелковистые кончики пальцев ласкают его член. Наконец он не мог больше терпеть. С рычанием он кончил, брызгая спермой в ладонь. Он стер сперму с липких пальцев и положил конечность обратно в сундук со льдом. Через несколько минут он отдышался, застегнул рубашку, штаны и пошел смотреть на свою пациентку. Крики смолкли за дверью. Когда он вошел внутрь, женщина была без сознания. Либо от шока, либо вымоталась от крика. Как бы то ни было, он был рад, что она, наконец, заткнулась. Он не хотел, чтобы у нее была передозировка героином. Глядя на ее обнаженное тело или на то, что от него осталось, он почувствовал, что возбуждается, и обхватил ее руками. Впервые с тех пор, как он поймал ее, он начал ее рассматривать. Когда он ее только принес, он относился к ней как к пациенту или предмету. Теперь у него было время увидеть ее как нечто большее. Ее живот был немного дряблым, с растяжками, но он наслаждался ее мягкой кожей. Ее грудь была большой и упругой. Он сжал ее и помассировал, не больно. У нее были огромные соски. Большая часть его опыта относительно женской груди заключалась в просмотре фотографий в интернете. Он видел много сосков, но эти были гигантскими. Не то чтобы это было плохо, ему вроде как даже нравилось. Он опустил руки к ее влагалищу. Волосы на лобке женщины были аккуратно пострижены маленькой полоской. Он провел пальцами по ее половым губам и скользнул одним пальцем внутрь. Это выглядело странно. Гениталии были раскрыты перед ним без ног по обе стороны от него. Его член снова встал и ткнулся в штаны. Донни быстро спустил штаны до щиколоток, выпустил пульсирующий член и залез на стол. Раздвинув эти теплые лепестки, он медленно вошел в ее неподвижное тело. Он заметил, что ее дыхание стало быстрее, и она судорожно дышала, может быть, даже стонала во сне. Ей это нравилось. Он ускорил темп, двигаясь все сильнее и быстрее с каждым ударом, пока возбуждение не достигло пика. Как только он собирался кончить и спустить в нее, ее глаза открылись, и она закричала самым громким, самым пронзительным воплем, который он когда-либо слышал. Член его сразу упал, когда он отпрыгнул от нее. Крик поразил его так сильно, что он попытался выбежать из комнаты, даже не натянув штаны. Поэтому он споткнулся и упал лицом на пол, прикусив язык, когда его подбородок ударился о плитку. Кровь попала ему в рот. Боль прострелила весь язык до затылка. Донни лежал там, а кровь лилась изо рта. Женщина кричала и кричала, швыряя его сознание в головокружительную спираль. До тех пор, пока он не отключился. Через некоторое время Донни проснулся и пришел в себя. Женщина все еще орала, что ускорило его возвращение в сознание. Как только он надел штаны, он промыл рот, чтобы успокоить пульсирующий язык. Донни решил, что ему нужен душ и свежая одежда, и вышел из лаборатории. Освежившись, он вернулся в комнату, где женщина продолжала вопить. Не в состоянии больше этого носить, он дал ей еще одну дозу героина, отправив ее в Ла-Ла-Лэнд, и продолжил работать. Наркотик подействовал. Она смотрела на небо и разговаривала с кем-то, кого на самом деле не было в комнате. Донни вытащил одну из отрубленных рук. Положив руку на стол, он сел на рабочую скамейку и начал накладывать швы. Он плотно пришивал руку к культе. Пока он работал, он задавался вопросом, правильно ли он все делает. Он видел много операций, но никогда ничего подобного. «Как-то особенно сшивают нервы? А как насчет костей? Срастутся ли они снова сами?» Он решил, что может попробовать и посмотреть, как все пройдет. Как только он закончил пришивать руку, он слегка передвинул ее, убедившись, что она хорошо пришита. Он перешел на другую руку и пришил ее на место. Потом ноги. Это было намного сложнее. Он удалил их чуть выше бедер. Из-за угла таза их было сложнее выровнять. Ему потребовалось гораздо больше времени, чтобы пришить их на место. Закончив, он встал и посмотрел на свою работу. Все, казалось, держалось вместе просто прекрасно. Он прошелся по каждой конечности скальпелем, чтобы срезать лишнюю кожу. Женщина все еще была под кайфом и бормотала что-то там бессвязное. Он снял халат, повесил его на стойку и вышел из комнаты. Он решил, что даст ей отдохнуть. Неизвестно, сколько времени потребуется на исцеление. После такой долгой операции ему нужно было выбраться ненадолго из дома. Он сел в машину и направился к квартире Джессики Джонсон, чтобы узнать, была ли она там. Если он не мог наблюдать за самой Кэнди Мерфи, он мог бы хотя бы наблюдать за Джессикой. Он хотел снова постучать в ее дверь, но она и на просто едва купилась. Без сомнения, если бы он появился снова, она поняла, что что-то не так. Вместо этого он сидел на парковке ее жилого комплекса. Ее машина все еще была там, так что он знал, что она дома. Он не мог не думать о ней и о том, что же она сейчас делает. Может быть, принимает ванну с пеной? Мысль о теплой воде и мыльных пузырях, сверкающих на ее мягкой золотой коже, возбудила его. Его член выпирал через штаны, когда он себе представлял, как она намыливает себя. Водит мочалкой по своей упругой груди. Ее соски твердеют от прикосновений. Донни начал поглаживать член через штаны. Он закрыл глаза, чувствуя возбуждение. Не в состоянии больше терпеть, Донни расстегнул штаны и вытащил член. Он чувствовал себя так хорошо, так свободно. Донни нежно себя погладил, представляя, что он водит им по красивой груди Джессики. Его член дергался, когда он теребил головку кончиками пальцев. Он почувствовал, что кончает. Он уже был возбужден от своего прошлого приключения с женщиной. К сожалению, ему так и не удалось кончить. Но на этот раз все будет по-другому. Его член становился все тверже, оргазм был все ближе и ближе. Только он собирался кончить, кто-то постучал в окно. Он открыл глаза и увидел Джессику Джонсон, стоящую там, стучавшую в окно, что-то кричавшую. «Эй, какого хрена ты делаешь?» – кричала она. «Эй ты, парень с опросом, ты, блядь, дрочишь?» Его эрекция сразу пропала. Член спрятался, как черепаха в панцирь. Донни сразу же пожалел, что припарковался рядом с ее машиной. Он опустил стекло и быстро спрятал свой пенис. «Мне очень жалко», — сказал он. «Больной ты ублюдок!» Она сфотографировала его на свой мобильный телефон. «Все, я звоню в полицию, и я выложу твою фотографию на Facebook. Все будут знать, что ты больной, блядь, придурок!» «Нет, пожалуйста, не делай этого!» «Ну уж, конечно, мудак! Так я вызову полицию!» Она набрала номер на телефоне и приложила его к уху. У него началась паника. У нее была его фотография. Если она будет звонить в полицию и разместит его фотографию в интернете, вся его миссия провалится. Он не мог этого допустить. Он вышел из машины и встал рядом с ней, умоляя ее передумать. «Мне очень жаль. Ладно, пожалуйста, послушай. Прости меня, я уйду. Ты больше никогда меня не увидишь. Заткнись, урод, тупая ты задница!» Он протянул руку и попытался схватить ее телефон, но она отступила и ударила его в пах. К счастью, это был скользящий удар и не полностью его вырубил. Он сложился пополам и схватился за теперь чрезвычайно чувствительный член, пытаясь прийти в себя. Она отступила на несколько шагов. Он снова бросился к ее телефону и на этот раз отобрал его. Прежде чем она могла ответить, он ударил его о тротуар и растоптал. Она кричала, пытаясь его ударить. Удар не был сильным. Донни отшатнулся и ударил ее чуть ниже подбородка. Он никогда раньше не участвовал в настоящей драке, но у него хватило сил сбить ее с ног. Джессика ударилась о землю, сев на задницу. Она не вырубилась, но была ошеломлена. Он вскочил и ударил ее в нос. Этот удар чуть не вырубил ее. Кровь хлынула из ее носа, когда она упала на спину. Он схватил ее под руки и подтащил к багажнику. Ему пришлось поторопиться, так как все происходило среди бела дня. К счастью, вокруг не было людей, насколько он мог судить. Подняв девушку, он сунул ее в багажник и быстро заклеил ей руки, ноги и рот. И забрался в свою машину. Не так он планировал схватить ее. И сейчас было еще слишком рано, но обстоятельства вынудили его. Донни завел машину и вернулся домой. По дороге домой он задавался не только вопросом, что он будет с ней делать сейчас, но и сможет ли он сегодня, наконец, кончить. Восемь. Донни затащил Джессику внутрь. Она все еще была ошеломлена, поэтому он держал ее связанной, пока не решил, что делать с другой женщиной. Войдя в лабораторию, он проверил женщину, которая приходила в себя после героинового кайфа. Она оглядывалась и быстро моргала. Донни видел, что швы на конечностях были красными и опухшими. Ему нужен был второй стол, а эта женщина все равно была пробой. Ему нужно освободить место для Джессики. Пришла пора избавиться от своего подопытного. Он хотел сделать все чисто. Донни покопался в мусорке и достал пакет. Затем подошел к ней сзади, накинул пакет ей на голову и крепко сжал его на шее. Она забилась, пытаясь кричать через пакет, но, по крайней мере, крики были приглушены. Он ожидал, что ее руки сожмутся на нем, но они оторвались, и швы, похоже, не выдержали. Ее туловище просто билось несколько минут, а потом она затихла. Он подержал пакет у нее на голове еще с минуту, на случай, если она просто в отключке, но, наконец, увидел, что ее грудь не двигается. Он подтянул большую мусорную бочку к столу, свернул тело как смог и бросил его туда. Решил, что избавится от нее позже. Убрав ее, он затащил Джессику внутрь. Она начинала приходить в сознание после перенесенного сотрясения. Она боролась со скотчем. Донни знал, что если он отпустит ее, она его сразу же ударит. Прежде чем положить ее на стол, он схватил один из шприцев и сделал ей инъекцию героина. Через несколько минут Джессика уплыла в другое место и другое время. Донни посадил ее на стол и срезал с нее ленту и одежду. Наконец-то ему выдалась возможность рассмотреть Джессику хорошенько. Ее лицо было почти как у Кэнди Мерфи, а вот ее тело был другим. Кэнди была пышной и подтянутой супругой, большой грудью и красивой круглой задницей. Джессика была костлявой и худой. Ее ребра выступали, а ее сиськи были лишь немного больше, чем соски. Донни вообще такое не нравилось. Он сидел и думал о своем неудачном эксперименте. Все это произошло намного раньше, чем он планировал. Но раз уж она тут, надо работать с ней. Он прошел в другую комнату, взял один из своих складных столов и принес его в лабораторию. Он примотал ее к столу скотчем и сделал ей инъекцию, на всякий случай. Ему нужно было найти тело Кэнди Мерфи, чтобы оно подходило к этому лицу. Но где он мог его найти? Было слишком рано идти в бар. Честные телочки должны быть открыты. Это место открывалось в полдень, чтобы все деловые люди могли стать клиентами. Он сел в машину и направился туда, надеясь, что никто не узнает его после случившегося вчера. Было темно, и он отравился хлороформом, так что он надеялся остаться незамеченным. Приехав, он заплатил и сел за стол в углу. Место было довольно наполненным в середине дня. Внутри он выглядел точно так же, как и ночью. Слабый свет, громкая музыка, девушка, танцующая на шесте. Он огляделся. В клубе пахло пивом, потом, духами. Многие девушки были невысокие, ярко накрашенные. Несколько подошли и спросили, хочет ли он купить танец, но он отказался. Одна невысокая азиатка была одета в ковбойскую шляпу и сапоги. Она была милой, но определенно не его типа. Там было несколько вышибал, которые были крупнее, чем машина Донни. Он не хотел привлекать их внимание. Наконец, он увидел ее. Это была высокая блондинка в бикини. У нее была татуировка дракона на верхнем бедре, и это была единственная татуировка на ее теле. Донни осмотрел ее с головы до ног, когда она подошла к нему. «Привет, сладкий», — сказала она. «Хочешь танец?» «Конечно», — ответил он. Она оседлала его колени и начала танцевать. Тут же его член напрягся в штанах. Он давил на джинсы изнутри, как будто собирался вырваться. Она коснулась его, потерлась о него задницей, дразня, прижимаясь к члену и заставляя его становиться все тверже. Она наклонилась, ткнулась грудью ему в лицо. Грудь у нее была огромная, упругая. Сиськи выглядели фальшивыми, но это было нормально. Он читал, что Кэнди Мёрфи тоже сделала грудь несколько лет назад. И он считал, что она хорошо выглядит. Она тыкалась сиськами ему в лицо, ерзая у него на коленях. Эрегированный член Донни пульсировал и был таким твердым, что он больше не мог терпеть. После двух неудачных попыток в тот же день он, наконец, кончил. Правда, внутрь штанов. Глаза стриптизерши распахнулись, когда она почувствовала, что он кончает. Она стояла и улыбалась, пока Донни хрипел с закрытыми глазами. Как только он пришел в себя, она уселась рядом с ним. «Я так понимаю, тебе понравилось?» – спросила она. «Ну да, можно и так сказать». «Круто. А еще один хочешь?» «Возможно, через некоторое время. Мне нужно перевести дыхание». «Мило. Меня зовут Минди. А тебя?» «Донни». «Рада познакомиться, Донни. Я собираюсь пройтись по клубу, а потом вернусь, чтобы проверить, как ты. Ладно?» «Было бы здорово». Некоторое время он сидел, наблюдая, как она ходит по клубу. Ее тело выглядело идеальным. Оно и было идеально, как доказывало свежее мокрое пятно на штанах. Он встал и вышел на улицу. Он не был уверен, как он это сделает, но он должен был ее забрать. Она станет частью его шедевра Кэнди Мёрфи. Все, что ему было нужно, это посидеть в машине и подождать. Девять. Донни ждал, пока не увидел Минди, идущую к ее машине. Был ранний вечер, и все больше и больше людей приходили в клуб. Он не очень хорошо все спланировал. Донни надеялся, что все пройдет более гладко, чем в прошлые разы. Она шла к машине, неся сумочку. На ней были шорты и майка, что сильно отличалось от ее рабочего наряда. Минди стояла рядом с Тойотой Камри и рылась в своей сумочке, пока он смотрел. Он завел машину и поехал за ней. Прежде чем выйти, он отомкнул багажник. Донни подошел к ней сзади, и раньше, чем у нее появился шанс развернуться, схватил ее за волосы и засунул в багажник. Она пиналась и отбивалась, но он застал ее врасплох. Донни закрыл багажник и уехал. Он мог слышать, как она пинается и колотит по крышке внутри, но он поймал ее. Когда он вернулся домой и заехал в гараж, ему пришлось искать что-нибудь, чтобы с ней справиться. Он не хотел избивать ее, но если позволить ей драться, когда он откроет багажник, он просто снова получит по заднице. Он нашел веник в задней части гаража. Донни держал его наготове, открывая багажник. Вскочив, она вскрикнула и бросилась прочь. но он ткнул ее палкой несколько раз, к сожалению, не вложив достаточно силы. Поэтому она схватила другой конец. Она вылезла из машины, и они начали перетягивать палку от метлы к себе. Оба мотались туда-сюда. Она крутила и толкала палку, пытаясь ослабить его хватку. Вместо того, чтобы тянуть, он решил толкать. Используя ее импульс против нее, он толкнул ее назад так сильно, как только мог. Она споткнулась о мусорный мешок и упала назад, ударившись головой о стол. Минди мгновенно вырубилась. Донни сел и перевел дыхание. Эти дела по похищению девушек оказались гораздо более изнурительными, чем он мог себе представить. Ребят в криминальных мозгах никогда не потели. Он схватил ее за руки и потащил в лабораторию. Джессика все еще была под кайфом. Донни поставил стол, положил на него Минди и раздел ее. Когда она осталась голой, он примотал ее скотчем. У нее определенно было тело Кэнди Мерфи, а лицо было не похоже. Единственной проблемой были татуировки на ноге и предплечье. Он не заметил это в клубе, но у нее была татуировка розы на правой руке. Ну нет, так не пойдет. Кэнди Мерфи была высококлассной. У нее не было таких татуировок. Или вообще не было татуировок, если уж на то пошло. Минди начала просыпаться, когда Донни натянул халат, фартук и лицевую защиту. Он поднял пилу для костей. Ее глаза распахнулись. Она закричала, когда он завел пилу и прижал ее к основанию ее шеи. Гейзер крови выстрелил в воздух. Она дергалась какое-то время, прежде чем окончательно затихла. Через несколько минут ее голова свалилась в мусорный бак, стоящий прямо под столом. Кровь продолжала брызгать из шеи, когда он перешел к столу Джессики. Крики Минди вырвали Джессику из ее эйфории. Она увидела безголовую женщину, лежащую рядом с ней, и тут же начала кричать, пока Донни готовил пилу снова. «Извини, я должен сделать это», — сказал он. «Но не волнуйся, теперь ты станешь частью чего-то гораздо большего. Ты будешь жить вечно, как самая совершенная женщина из всех. Ты должна быть очень взволнована». Она снова закричала, когда он опустил пилу, разрезав ее шею, разорвав ее еремную вену. Кровь брызнула на фартук Донни и лицевой щиток. Ее тело бездвижно лежало после того, как он закончил. Он держал ее за волосы свободной рукой, когда закончил отрезать голову. После он приставил голову Джессики к новому телу. Потом он взял швейный набор и начал пришивать голову. Донни надеялся, что на этот раз его швы будут лучше. Ему трудно было работать из-за крови, но он старался пришивать как можно плотнее. Донни несколько раз вставлял нитку, чтобы пришить голову полностью. Закончив, он снял перчатки, фартук и щиток и взял мокрую тряпочку. Моча ее в раковине, он смыл кровь с шеи и нового тела. Затем промыл швы, начал обмывать тело и слегка приподнял ее за плечи. Ее голова упала, но не оторвалась. Глядя на нее, он все еще был недоволен татуировками. Это выглядело просто неправильно. Он видел Кэнди Мерфи в бикини в криминальных мозгах. Никаких татуировок вообще. Он подошел к другому столу и бросил ненужное тело Джессики в бочку, к телу другой женщины. Он должен был сделать что-то с этими телами в ближайшее время. Нельзя оставлять трупы в своей лаборатории. Он вынес мусорное ведро в гараж, взял лист пластика, уложил в багажник, положил сверху тела и закрыл его. Донни сел в машину и выехал из гаража, направляясь в Брекенридж-парк. Темнело, поэтому он ехал в сумерках. Парк был недалеко от центра города, но, оказавшись в парке, в некоторых его частях, люди чувствовали себя словно в лесу. Туда-то он и ехал. Он проехал по дороге мимо нескольких бегунов, пока не добрался до одной из густых лесистых частей. Лесок был небольшим. Это было не идеальное место, чтобы спрятать тела, но он спешил и решил, что пройдет день или два, прежде чем их кто-то найдет. Донни был в перчатках, пока работал с ними. Ну, большую часть времени. Он надеялся, что полиция не найдет его отпечатков. Найдя место и убедившись, что никого вокруг нет, он открыл багажник. Наклонившись, он свернул пластик над телами и вытащил их из машины. Трупы бились о землю с глухим стуком, пока он тащил их в лес. Он шел, пока не потерял из виду машину, и только тогда вытащил пластик из-под них. Они упали на землю, их бледная кожа почти светилась в темноте. Донни набросал немного веток и грязи на них, пытаясь их прикрыть. Проходя мимо одного из мусорных баков возле ямы для барбекю, он засунул пластик внутрь и отправился обратно к машине. Затем он поехал домой. Уже ночь. Завтра он решит, что делать с татуировками своей новой Кэнди. Десять. Заслуженный детектив Рич Колберн стоял в парке Брэкенридж, глядя на тела, выброшенные в лесу. Тот, кто их бросил, очень торопился или просто был идиотом. Бегун видел, как человек кидал что-то в мусорку неподалеку. Немного порывшись там, его криминалисты нашли большой кусок пакета с запекшейся кровью на нем. Детектив опустился на колени и внимательно осмотрел одно из тел. Обе были женщинами. У одной из них конечности были пришиты обратно, а у другой не хватало головы. Его напарник Клаудия Гомес подошла и опустилась на колени рядом с ним. «Голову найти удалось?» – спросил он. «Нет, головы нигде нет. Мы проверили все мусорные баки, ямы для костров, даже душевые. Головы нет. Так что у нас одна девушка без головы. У другой голова есть, но ее конечности были отрезаны и пришиты обратно». «Мы уверены, что это ее конечности?» – спросила Клаудия. «Похоже на то. Я имею в виду, видишь, у нее есть татуировка на плече, которая совпадает с рисунком на бицепсе». «Зачем убийце отрезать ей конечности, а потом пришивать обратно? Это чертовски странно». «Угу, а потом бросить их в общественном парке. Блять, я хочу найти ее голову. Он что, оставил ее себе, как сувенир?» «Если это так, то почему у другой девушки голова осталась?» «Да я откуда знаю? Это какое-то конченное дерьмо», — сказал Рич. «Это не похоже на наши обычные разборки между бандами или домашние перестрелки. Это же просто, блядь, пиздец». Рич покачал головой, глядя на тела. Они были найдены, когда бухгалтер выгуливал свою собаку рано утром. Собака сорвалась с поводка и побежала в лес, и там нашла тела. Во-первых, у той, у которой осталось лицо, оно было изуродовано. У другой остался только обрубок шеи. Но это уже их погрызли звери в парке. За 20 лет службы это был один из самых странных случаев, которые он видел. Самое странное дело было лет 10 назад. Какой-то парень подрался со своей девушкой. Она угрожала убить себя дробовиком. Парень пытался забрать у нее оружие, и в процессе произошел выстрел, снеся ему лицо. Серьезно, у парня не было лица. У него была зияющая кровавая дыра на месте лица. Только он не сразу умер. Он, должно быть, был в шоке, поэтому он бежал по улице, крича и пугая всех в округе. Рич был начальником смены в то время. Он прибыл одним из первых на место. Как ни странно, парень не хотел помощи, он пытался бороться. Ричу пришлось надеть на него наручники, чтобы взять его под контроль. Парамедики были в ужасе, когда пришли и увидели его с этим парнем без лица в наручниках на земле. Парень умер в больнице через несколько часов. По сей день он все еще видит этого безликого человека, преследующего его во сне. Так что это дело недалеко ушло. Проблема была в том, что он боялся узнать историю, стоящую за всем этим. «Одно точно», — сказал он. «Это не было преступлением на почве страсти, это не вспышка насилия. Кто-то поработал над этими девочками. А что это за работа, Я понятия не имею. Медицинский эксперт только что приехал. У меня есть 3 предположения о причинах смерти, сказала Клаудио. Ха-ха, насчет одной легко сказать, Клаудио указала на шею обеих. Смотри, следы игл. Думаешь, им стреляли в шею? Прокол слишком большой. И смотри, она провела пальцем по ране. Похоже на какой-то клей. Он что, им капельницы ставил в шею? Пока она говорила, криминалисты на месте преступления делали фотографии с разных сторон. Думаешь, это какой-то доктор из переулка? Я видел такое раньше. И что? Они проделывали такое дерьмо с отрезанием конечностей? Ну, хорошее замечание, сказал Рич. Медэксперты упаковали тела и забрали их. Интересно, какие наркотики он им дал? Это может нам дать зацепку, сказала Клаудио. Если нам повезет, это будет что-то труднодоступное. Это сузит круг поиска. Мне никогда не везло. Они оба вернулись в машину и забрались внутрь. Клаудия села за руль. Он не возражал, чтобы она вела. Некоторые полицейские были против, чтобы вела девушка. Но Клаудия была его напарником уже почти год. Она ни разу его не подводила. Признаться, сначала он нервничал. Это была его первая девушка-напарник. Но за короткое время она проявила себя отлично. Теперь он даже не замечал, что она девушка. Ну да, она была женщиной, очень привлекательной женщиной. Но она делала свою работу и делала ее хорошо. Так что это лучшее, чего он мог желать. Черт, у него были напарники-мужчины, которые были совершенно бесполезны на протяжении многих лет. И он предпочел им Клаудию. Они вернулись в отдел, когда зазвонил телефон. Он взял трубку и несколько минут слушал. Это была диспетчерская. Как только он закончил, он повесил трубку и посмотрел на Клаудию. «Окей, у нас есть имя». «Уже? Как?» «Позвонили из честных телочек. Одной из девушек не хватает. Кто-то видел парня, который вчера запихивал женщину в багажник». «Какого хрена?» «Ага, среди бела дня, дерзкий засранец». «И они написали заявление?» «Конечно нет. Это ж гребаный клуб. Знаешь, сколько стриптизерш оттуда пропало? Несколько лет назад семья людоедов выкрала оттуда девушку. Не знаю, почему все выбирают именно это место». «Ну, наверное, оно такое высококлассное», — сказала Клаудия. «Если ты хочешь минет за 5 баксов от беззубой цыпочки, то да». Они направились в клуб, больше не обсуждая ни клуб, не случившееся. Рич думал о телах и о том, с каким убийцей они могут иметь дело. Подавляющее чувство страха охватывало его, чем больше он думал об этом. Когда они въехали на стоянку клуба, он начал задаваться вопросом, не пришло ли время подумать о выходе на пенсию. Кристина Купер стояла на кассе. Она была расстроена. Дурацкий магазин был набит товарами, но работало всего 2 кассы. И у них не было экспресс-кассы, хотя у нее было всего-навсего несколько снеков и туалетная бумага. Если бы ей не пришлось ждать в очереди за какой-то дамой с 4 малышами и тележкой, переполненной продуктами, она бы не так расстраивалась. Женщина вообще не контролировала своих детей. Один из маленьких засранцев попытался отобрать у нее газировку, а его мама просто стояла и смотрела, как будто Кристина была сучкой за то, что не отдала ребенку свою вещь. Казалось, прошла вечность, прежде чем она вышла из магазина. По крайней мере, у нее были закуски для работы. Ее назначили на 12-часовую смену в круглосуточном магазине «Смарти Март». Большинство магазинов в городе закрывались в 11 из-за ограблений и тому подобного. Но только не «Смарти Март». Они должны быть открыты всю ночь. И да, ночью она зарабатывает лишний $1 в час премии. Не то чтобы это было много. За 6 месяцев работы ее никогда не грабили. Было, конечно, несколько отвратительных пьяниц, которые приперлись ночью и устроили адище, но ничего такого критичного. Один парень схватил пакет вяленой говядины и убежал. Она даже гнаться за ним не стала, просто позвонила в полицию. Она ни за что не станет рисковать своей жизнью за $9 в час и 3-долларовую пачку вяленой говядины. Вскоре она была уже в Смарт-Март. Там уже была большая очередь на кассе. Большинство из них платят за бензин, покупают пиво, а может и то, и другое. У нее не было времени поговорить с Четом, дежурным клерком. Он закончил обслуживать последнего клиента, и она его подменила. Он просто кивнул и вышел за дверь. А она не винила его. Через 5 минут она тоже уже захотела убежать. Но через несколько часов люди наконец рассосались. Было почти 10 вечера, когда она вышла, чтобы подышать свежим воздухом. Когда она вернулась в магазин, был только один невысокий, тощий парень. Парень остановился и оглядел ее. «Привет», — сказал он. «Добрый вечер. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «О, да, мне за бензин заплатить нужно». Она прошла за стойку. «Окей, сколько?» «Сколько чего?» «Бензина. Ты сказал, что хочешь заплатить за бензин». «А, да, верно. $20». Он вручил ей 20-ку, и она пробила чек. Он вышел на улицу к своей машине, а Кристина взяла журнал и начала его просматривать. Через несколько минут он вернулся. «Извините меня, а вы можете мне помочь? У меня тут проблемы возникли с насосом». Она посмотрела на стройки насоса на прилавке. «Индикатор показывает, что он включен». «Да, но почему-то ничего не выходит». «На какой колонке?» «На 4-й». «А, ясно». «Вы можете пойти и взглянуть на него?» «Сэр, я не могу починить насос. Хотите переключиться на другой?» «Ну, пожалуйста, это займет всего секунду». Она действительно не хотела идти туда и возиться с насосом. Никто не жаловался на него. «Этот парень должен был быть полным тупицей». Она вышла из-за стойки и последовала за ним к машине, глядя на насос. Он стоял за ней. Она нагнулась, подняла насадку и щелкнула рычагом. Все работало нормально. «Ну, кажется, все работает», – просто начала она. Но что-то ударило ее по голове. Удар был ошеломляющим, и она пошатнулась, когда он схватил ее за руку и бросил в багажник. Она попыталась сопротивляться, но он ударил ее в нос. Слезы брызнули из глаз, и мир расплылся. У мужчины была клейкая лента прямо в багажнике. Он привык связывать руки и ноги. Мужчина обшарил ее карманы, достал ключи от машины и закрыл багажник. Перед тем, как автомобиль поехал, она услышала, как он шаркает вокруг. Хлопнула дверца. Поездка была довольно ухабистой и длилась почти 20 минут. Ее руки были связаны перед ней, и она использовала их, чтобы стучать по жести багажника. Она читала где-то, что автомобильная компания сделала пожарный открыватель в багажнике на случай, если люди окажутся заперты внутри. Она оглядела все, но так и не нашла его. Вероятно, это была городская легенда. Или парень как-то его отключил. Наконец они остановились, и он открыл багажник. Она махнула на него 2 руками, но он ткнул в ее ручкой метлы, снова ударив в нос. Боль пронзила ее лицо. Он схватил ее за волосы и потащил в дом. Дом был маленьким и грязным. На полу были пустые пакеты из-под чипсов и гнилая еда. Единственной мебелью был грязный диван вдоль стены со старым телевизором напротив. Он затащил ее в заднюю комнату, которая выглядела как импровизированная лаборатория. Когда она увидела мертвую женщину, лежащую на столе, она начала кричать. Женщина была голой, и у нее была странная голова. Она увидела, что ее голова не соответствует ее телу. Она была слишком большой для тела. Потом Кристина увидела швы. Голова была пришита к телу. «Боже мой, это что? Ты что собираешься со мной сделать? Пожалуйста!» «Все будет хорошо. Я просто собираюсь сделать несколько улучшений. У тебя все будет хорошо. Я посмотрел на тебя и понял, что ты идеальна». «Что? Для чего идеально?» Он толкнул ее на стол. «Не дерись со мной, или я тебя снова ударю. Мне плевать, что будет с твоим лицом. Теперь мне нужно задать тебе несколько вопросов. И мне нужно, чтобы ты ответила мне честно». «О чем вопросы?» «Татуировки. У тебя есть татуировки?» «Что? Да. А что?» «Где?» «На лопатке. Ты меня сейчас отпустишь?» «Окей. Значит, ни на ногах, ни на руках?» «Нет. А что?» «Ну, прекрасно. Ты идеально». Он взял шприц и впрыснул что-то ей в руку. Он сделал это так быстро, что она даже не успела среагировать. Через секунду комната поплыла. Мужчина уложил ее на стол и снял с нее одежду. Где-то на краю сознания она чувствовала, что она должна бояться или кричать. Только ее это больше не волновало. Донни тщательно пришил ногу на место чуть выше бедра. Сейчас он был не так небрежен, как на его тестовом прогоне. Это было хорошо. После того, как он пришил вторую ногу, он перешел к рукам. Девушка по имени Кристина почти не двигалась, когда он удалил ее конечности. Она была очень худой, может быть, доза была слишком большой. У нее был огромный запас героина в машине, которую он осмотрел, прежде чем покинуть заправку. Может быть, она была дилером или типа того? Он сомневался, что она сама им пользовалась. В любом случае, у него было достаточно запасов, чтобы продержаться некоторое время. Казалось, она была в полном порядке, просто в длительном трипе, судя по звукам, которые она издавала. «Эй», — сказала она. Он посмотрел на нее. Она все еще была под сильным кайфом. «Ты что делаешь? Где мои ноги?» «А, привет. Мне пришлось их использовать. Вот для этой леди. Теперь, когда ты успокоилась, я могу объяснить. Я сделал идеальную женщину. Она существует на самом деле. Это актриса по имени Кэнди Мерфи. Ты слышала о ней?» «А, да, да. Она играет в детективном сериале». «Да, «Криминальные мозги». Это мое любимое шоу». «Ну да, это классное шоу». «А-а-а, я никогда не хотел быть с кем-то, кроме Кэнди Мерфи. Она идеальная женщина во всех отношениях. Но она большая голливудская актриса. Так что я делаю вот что. Я делаю свою собственную Кэнди Мерфи из других девушек. И ты станешь частью этого. Разве это не интересно?» «Вау, да, как круто. Так что это она?» Кристина кивнула девушке на другой стол. «Да, я только что сделал ей ноги, а сейчас сделаю руки. Ты пожертвовала ей свои конечности. Разве это не удивительно?» «Да, действительно круто, чувак. Эй, она как мертвая или спящая, или что там?» «О, нет, она еще не жива. А я поработаю над этим, как только соберу ее». «Эй», — Кристина повернула голову направо. «Мои руки исчезли». «Да, мне пришлось отрезать их для моей новой Кэнди. Ты помнишь?» «А, да. Верно». Тело Кристины лежало голым на столе, но она ничего не чувствовала. «Я чувствую себя так странно. Как будто у меня чешется нос, но я не могу его почесать». «О, я могу позаботиться об этом для тебя». Донни протянул руку и поцарапал девушке нос. Кристина поморщила лоб и хихикнула. Донни провел рукой по ее телу, чувствуя ее грудь, и потеребил соски. «Твоя кожа, она такая мягкая». Он провел рукой по ее животу и боку. «Щекотно!» Она хихикнула. Он чувствовал ее правую сторону и ее обрубок, где была недавно отрубленная левая рука. Он прижег культи после удаления рук, но не так хорошо, как на левой стороне. Рана была немного раскрыта, и из нее капала кровь. Прикосновение к ее телу вызвало возбуждение. Ее тело было мягким, но упругим, а грудь полной. Его член пульсировал в штанах. Он помял его через ткань, прежде чем расстегнуть их и позволить ему выпрыгнуть. «Эй, ты что собираешься с этим делать?» – спросила Кристина и хихикнула. Он взял свой член и засунул в отверстие в ее культе. Внутри было так мягко и тепло. Там было тесно, очень тесно. Мышцы ласкали его член, пока он медленно двигался. Затем он ускорился. «Это странно», — сказала она. «Немного щекотно. Я что, там теперь киск?» Донни почти завидовал, под каким кайфом она была. Он чувствовал себя довольно эйфорично в данный момент. И это было так хорошо. Это было лучше, чем стриптизерша, которая терлась сиськами о его промежность. Член затвердел еще сильнее. Он схватил ее за плечи, трахая отверстие в ее теле еще быстрее, становясь все тверже и тверже, пока он не мог больше терпеть, извергаясь внутри нее. Его сперма, смешанная с кровью, потекла из отверстия на его член, когда он его вытащил. Донни взял полотенце и вытер кровь с члена, затем вытер пот со лба. «Чувак, это было странно. Ты собираешься сделать так же с другой стороны?» – спросила она. «А в будущем ему придется увеличить дозировку героина. Было здорово, что она так радовалась, а не кричала. Может быть, это был и не героин? Может быть, она действительно оценила то, что он делал? Но может же ведь такое быть. А может быть, и то, и другое. Что бы это ни было, ему понравилось. Немножко позже. Я должен закончить, сделав ей новые руки. Хочешь посмотреть?» «Конечно». «Круто». Он немного повернул ее стол, чтобы ей не пришлось поворачивать голову так сильно. Оттуда он начал работать и провел следующий час, тщательно пришивая руки на место. Как-то он посмотрел на Кристину и заметил, что она потеряла сознание. Он пожал плечами и закончил работу. Донни стоял и восхищался своим делом, когда Кристина закашлялась, а потом огляделась вокруг. «О, ты проснулась?» Она посмотрела на новую Кенди, затем на свое тело, и начала кричать. На этот раз крики были громче и резче, чем любые другие женские крики. Донни положил кровавые руки на уши, пачкаясь кровью. Он покорился, надеясь, что она остановится, но она кричала все громче. Он должен был заткнуть ее. Оглядываясь вокруг, он не мог найти скальпель. Куда же он его положил? Пила лежала на столе слева от него. Он схватил пилу и включил ее. А она перекрикивала и пилу до тех пор, пока он не засунул ей ее в рот, разрывая ее челюсть одним движением. Ее нижняя челюсть упала вместе с частью языка, и крики превратились в булькающие звуки. Кровь брызнула из новой дырки на ее лице. Было стыдно. Ему вроде как понравилась эта девушка, но он не мог выносить этот крик. Через минуту бульканье стало сдавленным. Кристина давилась собственной кровью. Наконец она замолчала, и ее тело затихло. Он выключил пилу и отложил ее. Оглядываясь назад на новую Кенди, он восхищался работой, которую он сделал. Она выглядела красивой, идеальной. И у него было время, чтобы добавить некоторые штрихи. There's a train coming, rolling down the track, coming to take me home. There's a train coming. 13. Рич и Клаудия стояли внутри клуба «Честные тёлочки» и разговаривали с менеджером. Его звали Микки МакДугал. Это было странно, потому что парень выглядел латиносом. Большинство людей в Сан-Антонио выглядели латиносами, но у них были и имена испанские. Так что да, Минди уехала отсюда, думаю, около двух. Кто-то видел, как автомобиль быстро выехал из парковки именно в это время. Так что я не знаю, что это было. Думаешь, ее кто-то похитил? Она была одной из моих лучших кормилец. Так что, когда она не позвонила, я немного разволновался. А разве здесь раньше не похищали девушек? Эта странная семья каннибалов несколько лет назад похитила нескольких ваших девочек, не так ли? Спросила Клаудио. Эй, меня тогда здесь не было. Ну, возможно. Я не знаю, почему эти психи всегда нацелены на нас. Ведь мы не единственный стрип-клуб в городе. Может быть, это потому, что вы самое высококлассное учреждение? Либо это ваша железная система безопасности и наблюдения, сказала Клаудия. Эй-эй-эй, да, я знаю, что эти камеры давно сломались. Но ты хотя бы представляешь, сколько это может стоить? А как насчет того, чтобы, по крайней мере, был хотя бы один охранник на стоянке? Эй, они нужны мне внутри. Послушай, ты хочешь управлять этим местом? Ну, не стесняйся, давай. В этом бизнесе не так много денег, как раньше. Черт, сначала алкогольная комиссия дышит мне в затылок, потом шериф посылает сюда людей под прикрытием, чтобы убедиться, что девушки не продаются. Не то чтобы я когда-либо это одобрял, но когда они это делали, я получал часть денег. За это хорошо платят. Можно было бы даже купить камеры безопасности. Комиссия Техаса регулировала все заведения, которые подают алкоголь. Слушая парня, Клаудия ощущала тошноту. Она оставалась профессионалкой, но испытывала отвращение. «Подожди-ка минутку», — сказал Рич. «МакДугал, эй, ты связан с той сумасшедшей семьей МакДугал в Браунье? Ну, там несколько лет назад целая резня в городе была. Оказалось, они стояли за этим». Микки закатил глаза. «Ну нет, боже, нет! Я жалею, что взял это имя, но я сделал это до того, как эта группа психов стала знаменитой. Мое настоящее имя – Мартинес. Я жил в Лос-Анджелесе несколько лет, пытаясь стать актером. Но если вас зовут Мартинес, то вы не играете ничего, кроме индейцев в «Мачете», часть пятая. Этого я не хотел». «Угу. Ты был серьезным актером», – насмехалась Клаудия. «Да пошла ты! В любом случае, я сменил имя. Это все равно не помогло. Все, что у меня было, это дерьмовые роли. Так что я вернулся сюда. После 10 лет работы в эпизодах мое резюме не слишком-то впечатляет. Так что лучшая работа, которую я мог получить, была вот здесь». «Твои родители, должно быть, гордятся?» «Серьезно, леди, какого черта я тебе сделал? Почему надо давить мои яйца?» «Потому что я думаю, что ты дерьмо», — сказала она. «Полегче, Клаудио. Он пытается нам помочь», — напомнил Рич. «Да, я пытаюсь помочь тебе, блядь. Так что да. Я не знаю, говорила ли она с кем-то, когда ушла. Не знаю». «А были у нее клиенты до того, как она ушла? Ну, которые показались тебе странными?» «Дамочка, вы когда-нибудь зависали в подобном месте? Здесь все клиенты странные». «Окей, более странные, чем обычно». «Ну, я думаю, что был один парень. Ну, не то что странный, просто придурок какой-то. Невысокий, почти весь влез в кресло. Она сидела на нем некоторое время. Охрана наблюдала, потому что он так себя вел. Ну, не знаю как, ну, странно». «Странно? Трогал ее? Преследовал ее?» «Да нет, только то, как он сидел и смотрел. Я имею в виду, но они же ведь все смотрят. Это же, блядь, стрип-клуб. Но этот парень, он... как будто он что-то подсчитывал. Ну, трудно объяснить. И Минди сказала, что он кончил прям в штаны во время приватного танца». «Фу». «Ну, я так и сказал. Но она сказала, что он был в целом вежливым. Потом она пошла и закончила свой танец на сцене. Он ушел. Через несколько часов она ушла. И пропала». «Кто-нибудь что-нибудь вообще видел? Вы спрашивали?» «Нет. Я уходил прошлой ночью и заметил, что ее машина стоит на месте. Я подумал, может быть, она прокатилась с кем-то. Но она не возвращалась, а ее машина все еще была здесь. Так что я понял, что что-то не так. Она никогда не пропускает работу. Она делает большие деньги». Когда они разговаривали, к ним подошла девушка, наверное, стриптизерша. Она носила бикини с леопардовым принтом, высокие каблуки, на ней был макияж, который выглядел, будто был наклеен краской. «Привет, офицеры, я Франческа». «Чем обязаны, Франческа?» «Вы, ребята, здесь насчет Минди?» «Да, это так». «Ты что-нибудь знаешь?» – спросила Клаудия. «Не совсем. Я уезжала примерно в то же время. Я просто оглянулась, чтобы выехать, и увидела, как машина вылетела как безумная. Я достала свой телефон и сняла ее, на всякий случай. Знаете, я подумала, что никогда не знаешь, когда что-то может оказаться важным». «Это здорово! Могу я это увидеть?» Клаудия наклонилась и посмотрела на мобильный телефон. Небольшая двухдверка сорвалась с парковки, оставив следы шин. «Он наверняка спешил. Можешь прислать мне видео на e-mail?» Клаудио вручил ей визитку. «Если мы покопаемся там, может быть, получим зацепку». «Да, мэм, я сделаю это прямо сейчас». Девушка набрала адрес электронной почты на телефоне и начала отправлять. Клаудио кивнула и улыбнулась. «Спасибо тебе. Это займет несколько минут, чтобы выяснить, кто он. Пожалуйста, позвоните мне, если увидите или услышите что-нибудь еще». Она повернулась к Микки. «И ты позвони мне, если этот чудак вернется». «Эй, а ты не думала поработать стриптизершей под прикрытием? Я могу попросить Франческу сделать тебе прическу и макияж. Ты прекрасно вписываешься. Черт, да с таким телом, как твое, ты можешь и неплохо заработать». Теперь он намеренно был мудаком. «Просто позвони, если увидишь парня. Если только ты не хочешь, чтобы твои девушки исчезли. А пока мы разберемся с видео». «Поверь мне», — Микки улыбнулся. «Ты будешь первый, кто узнает». Четырнадцать. Донни провел следующие несколько часов, убирая беспорядок в своей лаборатории. Он бросил тело Кристины в мусорное ведро. Там уже была голова и другие части тела. Он шлангом смыл грязь со стола и вычистил как можно больше крови и кусков тканей. После того, как пол стал сухим, Донни вошел с тележкой с большим аккумулятором автомобиля, несколькими проводами и панелью выключателя. Он такое видел на Ютубе, но вот сам еще не пробовал. Поэтому он решил, что сделает тест. Он установил провода и подошел к телу Кэнди. Используя зажимы в конце проводов, он подключил их к ее соскам. Как только все было настроено, он подключил панель переключателя, которая была покрыта проводами, цепями и, конечно же, переключателями. Он заказал его на eBay, но парень заверил его, что это должно сработать. Он завязал это так, как помнил, подошел и посмотрел на свою Кэнди, положив руку на ее лицо. «Ну-ну, я знаю, что ты еще не проснулась, но скоро проснешься. Тогда мы начнем новую жизнь, начнем ее вместе. Я знаю, что сделаю тебя очень счастливой». Как только он заговорил, он наклонился и нежно поцеловал ее в губы. Ее губы были мягкими, но холодными. Когда он отстранился, он был немного разочарован, что она не ожила, как в спящей красавице. Донни подошел к своей штуковине и повернул несколько рычажков, а затем активировал один из выключателей. Он услышал жужжание, но ничего не произошло. Через несколько минут он выключил аппарат, вернулся, перенастроил клипы на ее сосках и попробовал снова. На этот раз он позволил батарее работать почти 10 минут. Кэнди не ожила, но в комнате стоял запах горящей плоти. Донни вернулся, чтобы проверить аппарат снова, на этот раз забыв выключить рубильник. Он снял клипсы с ее сосков и постучал по ним кончиком пальцев. На этот раз электрический заряд прошел через его тело. Толчок был достаточно сильным, чтобы Донни отлетел, врезавшись в стол. Инструменты полетели на пол. Он ударился головой о что-то, что вырубило его на несколько минут. Когда он очнулся, его голова раскалывалась, а кто-то колотил в дверь, как сумасшедший. Он встал и начал убираться, надеясь, что они уйдут. К сожалению, они никуда не уходили. Стук становился все громче и громче. Он вышел из лаборатории, чтобы открыть дверь, и вдруг понял, что все, что на нем было, это халат и нижнее белье. Он снял халат и бросил его обратно в лабораторию, надел штаны и рубашку, прежде чем открыть дверь. В дверях стояла привлекательная мексиканка и выглядящий зло белый парень. «Чем могу помочь?» – спросил Донни. «Да, управление Техаса», – сказал парень, держа значок. «Я детектив Рич Колберн. Это детектив Клаудия Гомес. Донни Спэнкс?» «Ну да, это я». «У нас есть несколько вопросов к вам. Мы можем зайти внутрь?» Донни огляделся. «Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали. Это займет всего минуту». «Мы можем обсудить это здесь?» «Хорошо, прекрасно. Ваш автомобиль был замечен, когда покидал Честных Телочек. Вчера покидал с высокой скоростью. Как будто бы вы сильно спешили или убегали от чего-то». «Так и было, да? Ну, должно быть, это не моя машина». «Номерной знак соответствует вашей машине. Это привело нас прямо к вашему дому. Это становится более интересно, поскольку стриптизерша исчезла оттуда примерно в то же самое время. Стриптизерша, с которой тебя видели раньше. Стриптизерша, с которой ты кончил в штаны, пока она танцевала для тебя. Вспоминаешь?» «Я думаю, что вам лучше уйти», – сказал Донни, пытаясь закрыть дверь. Но Колберн вставил ногу в дверной проем, чтобы дверь нельзя было закрыть. «Зачем это, если тебе нечего скрывать? В смысле, а если мы вернемся с ордером, мы не найдем ее здесь?» «Что? Да нет, ну конечно нет. Ну вы посмотрите на меня. Я что, выгляжу так, будто могу кого-нибудь похитить? Держу пари, что она может надрать мне задницу», – Донни указал на Гомес. «Да, ты чертовски прав. Я надеру тебе задницу», – сказала она. «Как насчет того, чтобы проверить эту теорию?» «Боже мой, ну хорошо, смотрите. Вчера я был в клубе. Иногда я туда хожу. Потом мне позвонили, сказали, что моя мама очень больна. Она в доме престарелых, Брукс-Хайвен. Вы можете проверить это. Думаю, у нее был приступ. Так что я сбежал оттуда, потому что она очень старая, и я волновался. Я никого не похищал. Ну, в смысле, ну среди бела дня, что ли?» «Ну так почему бы нам тут просто не осмотреться?» «А потому что мне не нравятся чужие люди в моем доме. Если вы получите ордер, то пожалуйста. Но я не позволю вам запугивать меня в моем собственном доме». «Ну-ну... Будь по-твоему, приятель. Мы скоро вернемся». «Ну и отлично». Донни закрыл дверь и наблюдал в окно, как два полицейских сели в свою машину и уехали. Он прислонился к двери и сделал глубокий вдох. «Он же ж, блядь, они могут получить ордер? В криминальных мозгах они просто выбили дверь. По крайней мере, в реальной жизни у них должны быть какие-то доказательства». «А что, если кто-то видел его? Вот ведь дерьмо». Он начал расхаживать, пытаясь успокоиться. «Сохраняй спокойствие, сохраняй спокойствие». Он остановился и прислонил голову к стене. «Если бы у них действительно было что-нибудь, они бы уже давно его арестовали. Они бы ни за что не выпустили бы его с пропавшей девочкой. Они либо попытались найти что-то, чтобы поймать его, либо развести его, чтобы он облажался, как в криминальных мозгах. Там они всегда насмехаются над убийцей, если идут к нему домой и доводят его. Каждый раз, когда убийцы злятся, они делают что-то глупое. Но не Донни Спэнкс. Он видел сериал, он знает, как они работают. Он просто вернулся к своей новой красивой любви и начал с ней играть». «15. Думаешь, он говорит правду?» – спросила Клаудия. «Нет, черт возьми», – ответил Рич. «Он что-то скрывает». «Да он вроде как полный придурок. Он выглядит так, будто ребенок может надрать ему задницу». «Ну да, но меня не одурачить. Я занимаюсь этим довольно долго. Я видел довольно слабых людей, которые делали ужасные вещи. Они сели в машину, а Рич повел машину прочь. Они остановились у маленького кафе. Клаудия была рада. Она пропустила завтрак и была голодна. Они вошли внутрь, где она заказала омлет с беконом и апельсиновый сок. «Разве не поздно позавтракать?» – спросил Рич. «Завтракать никогда не поздно». «Ты так много заказала? Сколько ты весишь? 70 кг?» «Не твое собачье дело», – сказала она с кучей яиц. «Да и неважно». Он поднял руки вверх. «Так что же нам делать с этим Донни? Думаешь, он наш парень?» «Думаю, он что-то знает. Я думаю, что есть что-то, чего он нам говорить не хочет. Что-то, чего он не хочет, чтобы мы знали». «Ну да, я думаю, что ты прав. Ты почувствовал запах у него в доме? Странно пахло, как химикаты или что-то типа того». «Ну да, да, я понятия не имею, что это было». «Ты что, блефовал по поводу ордера?» «К сожалению, да. Я надеялся, что это напугает его, и он позволит нам обыскать его дом. Обычно такой маленький придурок ломается, но у этого парня, по крайней мере, яйца крепче, чем кажется». «Но я и не хочу видеть его гребаные яйца», — сказала Клаудия. «Оставлю это тебе». Рич показал ей палец и откусил свой бутерброд. За ними распахнулась дверь. Клаудия не могла их увидеть, но два человека в больших куртках вошли в кафе, распахнув двери и оттолкнув хозяйку, которая проходила мимо. Клаудия обернулась и увидела, как один из них достает дробовик. У другого был маленький пистолет. «Все, блядь, на землю! Сейчас же!» – закричал высокий. У них обоих были капюшоны, но говоривший был с испанским акцентом. «Да они издеваются», – сказал Рич. Клаудия медленно кивнула и посмотрела на него. «Не двигайся, просто сиди спокойно». «Я сказал, на пол!» – высокий мужчина снова закричал, в то время как другой ходил рядом, размахивая пистолетом у лиц людей, убеждаясь, что они на полу. «Ну ладно, давай ляжем на пол», – сказал Рич. «Не привлекай к себе никакого внимания». «Разве мы не должны что-то сделать?» «Только если это безопасно. Если это просто ограбление, то пусть они делают свое дело и убираются отсюда. Нет смысла в том, чтобы людей убивали». Мужчина с пистолетом прошел мимо них, в то время как человек с ружьем заставлял хозяйку кидать деньги из кассы в мусорный мешок. «Ну а теперь ваши кошельки. Мой напарник передаст эту сумку, и вы все положите свои бумажники внутрь. Давайте!» Мужчина как раз направился к людям, когда прозвучал выстрел. «Блядь!» – сказал Рич, выглядывая из-под стола. Мужчина средних лет стоял посреди ресторана с полуавтоматическим пистолетом. Один выстрел задел его, но парень с дробовиком нырнул вниз за стойку. Парень с пистолетом открыл огонь с нескольких футов позади гражданского, застрелив его в затылок. Кровь с кусками черепа и мозгами попала в чей-то суп. «Ах, к черту это!» – сказала Клаудия, вставая и доставая свое оружие. Рич тоже встал. «Я беру на себя парня с дробовиком, а ты с пистолетом», – сказала Клаудия. Рич кивнул. Рич выстрелил и попал парню прямо в спину и побежал вокруг столов, чтобы взять его. Парень с дробовиком стоял, но вместо того, чтобы открыть ответный огонь, он схватил хозяйку и прижал дробовик к ее щеке. «Я вышибу ей чертовы мозги!» Клаудия кружила, пытаясь вернуться к двери. Парень Рича все еще двигался, так что ему пришлось его заблокировать. Он надел наручники на того парня, пока лежал на животе, а из его раны в спине текла кровь. Рич достал свой телефон и вызвал подмогу. Потребуется несколько минут, пока они приедут. «Ты думаешь, я с тобой шучу? А ну бросай гребаный пистолет, я убью ее!» Клаудия смотрела, прицеливаясь. Она была лучшей в классе на полигоне в академии. Однако это была движущаяся цель, которая сильно отличалась от стрельбы по бумажному яблоку. Она прицелилась хорошенько, сделала глубокий вдох и медленно нажала на спусковой крючок. Раздался выстрел, в результате которого пистолет дернулся у нее в руках. Выстрел попал грабителю в шею, сбив его мгновенно. Хозяйка закричала и выбежала из двери. Клаудия держала свой пистолет, как учили, наставив его на подозреваемого, пока она приближалась к нему. Мужчина лежал на земле, держась за шею, а кровь хлестала из раны. Она пнула дробовик, наблюдая, как он хрипит и дергается. Через несколько секунд он затих. «Боже, Клаудия!» – сказал Рич, когда подбежал к ней. «Да ты ж его к херам убила! А он приставил пистолет прямо к ее голове!» «Я знаю. Я не могла позволить ему навредить ей». Она огляделась. Сирены вдалеке завыли. «Кто-нибудь еще пострадал?» – спросила Клаудия. Люди рыдали и кричали. Она только сейчас заметила, что мертвый гражданский лежит в нескольких футах от нее, и у него нет половины головы. «Нам нужно, чтобы вы все вышли на улицу. Пожалуйста, следуйте за мной». Один за другим клиенты вышли на улицу, осторожно, чтобы не наступить на мертвеца, лежащего в передней части ресторана. Один пожилой мужчина наступил на кровь боевика, поскользнулся и упал на спину. Несколько других помогли ему подняться. Он начал плакать и дрожать, глядя на кровь мертвеца на своих руках. Клаудия чувствовала себя плохо из-за мужчины, но также беспокоилась и о месте преступления. Однако это была чистая стрельба, она была уверена в этом. Единственное, за что она может получить выговор, это стрельба при жертве. Но она никак не могла позволить этому психу выйти за дверь. Когда приехала полиция, с ними приехало несколько машин скорой помощи. Медики увезли еще живого бандита, которого взял Рич. Клаудия сидела у обочины, когда в кафе вошли офицеры в форме, а Рич контролировал место преступления. Наконец он подошел проверить, как она. «У тебя все хорошо?» – спросил он. «Думаю, да. Это моя первая стрельба». «Это была хорошая стрельба. Дерзкая, но ты справилась. Просто напомни мне, никогда тебя не злить». Сони Кортес снова набрал номер Кристины. Так и нет ответа. Где, блядь, была эта пизда? У нее в машине 20 фунтов героина, который нужно было сбросить несколько часов назад. Он звонил без остановки и был в ярости. Парень заплатил почти 2 миллиона долларов за груз. Кристина доставляла его уже несколько лет и всегда была надежной. Ее работа на заправке облегчала все дела. Все, что она делала, это приезжала работать на одной машине, а уезжала на другой. Только теперь ее не было на заправке. Он проезжал мимо, и ее не было. Владелец конфисковал ее машину. Надеюсь, копы не будут обыскивать эту машину. Владелец решил, что она сбежала с парнем или типа того. За все эти годы, пока Сони с ней работал, она никогда не имела мутных дел. Он задавался вопросом, добрался ли до нее один из его конкурентов. Что бы это ни было, он собирался докопаться до сути. Раздался стук в дверь, она открылась. «Войдите!» – припозднился Сони. В комнату вошел высокий мужчина в ковбойской шляпе и коже. Это был Гас Миллер. Гас был дознавателем старой школы, который работал фрилансером на юго-западе. Сони никогда не работал с ним раньше, но его очень рекомендовали. Ходят слухи, что он может найти кого угодно и где угодно. Вот только он понятия не имел, что парень одевается как Уайт Эрб. «Это что, шутка такая?» – спросил Сони. «Извини. Это твой наряд. Это что, дурацкая шутка? Ты направляешься на Родео или сегодня вечером в ковбойском танцевальном зале можно выпить за доллар?» «Знаешь, мне не нравится тратить свое время впустую», — сказал бородач. «Поэтому, если у тебя есть работа для меня, я настоятельно рекомендую приступить к делу». «Ну ладно, ковбой», — сказал Сонни, прежде чем объяснить свою ситуацию с Кристиной. Он рассказал. «Ну и что ты сам думаешь? Ее повязали копы, и она раскололась. А дальше защита свидетелей». «Да я в этом сомневаюсь. Если бы ее забрали копы, они бы уже обыскали машину, а ее конфисковал владелец заправки. Это Первое, что я думаю, надо бы проверить машину, остался ли там товар. Если это так, то мне вообще все равно, найдем мы ее или нет. Нормально. И сколько ты платишь? 40 тысяч сейчас, а затем еще 50, когда найдешь ее или наркоту. Гас рассмеялся. Он снял шляпу, причесал волосы и надел ее обратно. Че смешного-то? Ты хочешь, чтобы я нашел почти 2 миллиона в героине и ударил по рукам за 90 тысяч? Я так не думаю. 100 за поиски и 25%, когда найду. Да ты ебнулся, сказал Сонни. Ты что, сам под кайфом от гребаного героина? Ну, хорошо. Гас встал и направился к двери. Ты куда? Говори уже. Мне не нравится тратить свое время впустую. Да хорошо, хорошо, стой. Как насчет 15%? 25. 18! 25. Интересно, сколько твой покупатель заплатит за работу с тобой, если ты ее не найдешь, сказал Гас. Сонни почувствовал, как в животе все сжалось. Мудак был прав. С его покупателем не стоило шутить. Он слышал истории о дерьме, которое тот делал с людьми, которые его подставили. Хоть слухи, что он привязал одного парня к задней части пикапа, пока тот был еще жив, и протащил его по дороге, прежде чем вспороть его. Хорошо, хорошо, хорошо, 25. Но это за девушку и за наркоту. Ты хочешь, чтобы она была жива? Блять, не хочу. Просто прибей ее нахер и отправь мне фотографию тела. Я могу это сделать. Хочешь часть тела или что-то вроде того? Чего? Ну, ты знаешь, часть тела. Палец, руку или что-то еще. Некоторые заказчики просят об этом в качестве доказательства. Один хотел голову парня. Господи, ты больной! Гас пожал плечами. Да мне похер. Просто спрашиваю. Нет. Можешь оставить себе ее голову или руки, да все, что хочешь. Эй, я просто спросил. Что-нибудь еще нужно? Нет, просто держи меня в курсе. Договорились. Гас встал и вышел. Сонни сидел и тупо смотрел на дверь после того, как Гас ушел. Парень был тупым. Сонни не был уверен, что этот ковбой-клоун может делать то, что о нем говорят. Но на данный момент у него не было выбора. Он задавался вопросом, узнал ли кто-нибудь из его конкурентов о Кристине. И, может быть, захватил ее и наркотики? Если бы он знал, что наркотики в машине, ему было бы намного легче. Его телефон снова зазвонил. Это был покупатель. Он игнорировал звонки, но этот стоило принять. Да. «Какого черта ты меня игнорируешь? Где товар?» «Прости, кое-что случилось». «Что?» «Мне трудно объяснить, но я разбираюсь. Не волнуйся. Получишь ты свой товар». «Я свой товар получаю всегда. Или у меня будет твоя голова. Буквально. Ты меня понял?» «Да, да, я понимаю». «У тебя времени до конца недели», — сказал покупатель и повесил трубку. «Блядь, этому сраному ковбою лучше сделать то, что он обещал. Иначе Сонни получит его голову, прежде чем покупатель получит голову Сонни». Другим вариантом было уехать из города, да так, чтобы никто не заметил, что он сбежал. У него было много спрятанных денег. Надо бежать, пока никто не заметит, что его нет. Он подошел к столу, достал бутылку коньяка и плеснул в кофейную чашку. В другом ящике он достал бутылку пептобисмола и вылил ее в ту же кружку. Сонни перемешал пойло. Смесь обожгла горло, на вкус отвратительно, но желудок успокоился. Он сделал еще несколько глотков, сел обратно и расслабился. Пойло ударило в голову. Он надеялся... У Гаса скоро будут результаты. Гас ехал по парковке конфискованных машин. Это был частный участок, который также служил складом. Он ждал, когда наступит ночь, чтобы начать работу. Он думал о том, может быть, пойти и спросить, может ли он осмотреть машину. Но иногда люди на этих площадках были полными придурками. Он снял куртку, но ковбойские шляпы и сапоги остались. Газ припарковал пикап, запер дверь и пошел на парковку. Он подошел к забору. У него был с собой болторез и нож-бабочка, привязанный к его ноге. А если бы начались какие-то проблемы, он бы бросил оба и побежал обратно к пикапу. Это было бы маленькое правонарушение. Может быть, ущерб имуществу. Это, конечно, если его поймают. Участок был довольно далеко к югу от города. Однако вряд ли полицейские будут просто так торчать здесь. Оказавшись у забора, он опустился на колени и разрезал его, чтобы проползти внутрь. Все прошло довольно легко, и Газ направился к рядам автомобилей. Он вытащил свой телефон, чтобы еще раз посмотреть на фотографию. Машину только что привезли, так что она должна была быть где-то в начале парковки. Пробираясь туда, он как бы сливался с краями машин и держался в тени. Прожекторы освещали парковку, но случайно, то тут, то там. Газу легко было оставаться в темноте. В передней части парковки стояли несколько новых автомобилей. Только что привезенные стояли поодаль от остальных. Большинство из них побывали в авариях. Тут же стояла и машина Кристины. Он подошел к ней, вытащил нож и вскрыл машину. Тайник был пуст. Газ осмотрел машину, заглянув под каждое из сидений. В бардачок даже осмотрел днище машины. Никаких следов героина. Девушка либо исчезла вместе с ним, либо кто-то похитил ее и взял наркоту. Что бы это ни было, тут он закончил. На следующее утро Газ направился в Смарти Март и попросил менеджера. Девушка на стойке сказала, что он придет около полудня. Сейчас было 10, поэтому Газ купил на улице тако и пиво на завтрак. После завтрака как раз было около полудня. Поэтому он вернулся в Смарти Смарт. Газ прождал почти 20 минут. И тут подъехал белый эскалейд. Оттуда вышел пожилой человек. Он не знал, чей это эскалейд. Но парень припарковался за станцией и пошел к магазину. Газ прошел за ним. Войдя внутрь, мужчина направился в кабинет. Газу удалось поймать его до того, как он исчез за дверью. «Извините, вы владелец?» «Да, это я. Я Дэйв Генри. Тебе что-то нужно, ковбой?» «Прошу прощения за беспокойство. У моего работодателя был близкий друг, работавший здесь прошлой ночью. И она, кажется, исчезла. Кристина, это маленькая сучка. Ей повезло, что кто-то не ограбил весь магазин, когда она вот так вот исчезла в середине смены». «Да, да, я могу представить. Так что мой работодатель нанял меня, чтобы попытаться найти ее. У нее было кое-какое его имущество, которое было весьма ценным». «Хм, правда? И какое?» «Это личные вещи. Можно посмотреть ваши записи с камер безопасности? Может быть, у вас есть идея, что с ней могло случиться? Это займет всего минуту». «Ну, я не знаю. А что мне за это будет?» «Я дам тебе $500 прямо сейчас». «500? Что, шутка?» Газ задрал рубашку в сторону, обнажив длинный охотничий нож. «Да. Или я перережу тебе горло и оставлю тебя истекать кровью прямо здесь, посреди твоего собственного магазина». «Боже, хорошо. Заходите». Он повернул ключ, вошел в небольшой офис. Дэйв открыл ящик стола и начал что-то искать. Газ вытащил нож и ударил им в ящик всего в дюйме от его руки, которая лежала на пистолете. «Ты действительно хочешь, чтобы тебя порезали, да?» «Я не собираюсь тебя грабить. Я просто хочу посмотреть записи той ночи». Газ достал небольшой автоматический пистолет, вытащил обойму и разрядил патронник. Вернул пистолет обратно. «Давай, включай». Дэйв возился со своим ноутбуком. «Ну вот оно, не самое лучшее качество. Да я даже не смотрел его сам». Газ наблюдал, как Кристина разговаривала с каким-то странным парнем внутри магазина. И вышла с ним наружу. Она возилась с насосом и мелкий парень ударил ее и запихнул в багажник. Затем мужчина вышел из вида камеры и вернулся к своей машине с большим мусорным мешком. «Ага, героин. Вот он, маленький ублюдок. Мне нужно, чтобы ты сделал кадр с его лицом и распечатал. Я не уверен, что я...» «Делай». Дэйв нажимал какие-то кнопки. Наконец он распечатал фотографию. Передал ее Гассу. «Мне позвонить в полицию? Она же все-таки была похищена». «Не надо полиции. Я позабочусь обо всем». «Она может быть в опасности». «Ты можешь быть в опасности». Гасс сложил фотографию и направился к своему грузовику. В машине он сфотографировал фотографию и отправил ее другу. Это был старый армейский приятель, который задолжал ему услугу. Как только фотография была отправлена, он набрал номер. «Привет, крошка, это Гасс». Прозвище парню не подходило. Он был огромен, но у него был писклявый голос, поэтому все в их подразделении называли его крошкой. Получив ранение в Ираке, он устроился на работу в Пентагон. Иногда он искал кое-что для Гасса. «Да, пришло фото. Хорошо. Мне нужно, чтобы ты пробил этого парня. Мне нужно имя и последний известный адрес, плюс все, что у вас на него есть. Чем раньше, тем лучше». «Спасибо, приятель». Гасс повесил трубку и позвонил Сонни. «Эй, босс, это я. Кот нашел мышку. Скоро мы поставим мышеловку». Донни одел свою Кенди и расчесал ей волосы. Это было трудно, так как ее голова продолжала падать вперед, но он сумел сделать так, чтобы она держалась. Ванна заняла гораздо больше времени, чем он надеялся. Потребовалась целая вечность, чтобы вымыть кровь из ее волос. У него не было приличной одежды для нее, поэтому он взял одежду Кристины и других девушек. Донни снял с нее размеры и решил, что пришло время поднакупить ей подарков. Подняв ее на руки, он отнес ее в машину и привязал к пассажирскому креслу. Донни надел очки на ее безжизненные глаза и сел рядом. У магазина он решил, что лучше оставить ее в машине. Он сбежал и осмотрелся. Донни купил красивое нижнее белье и летнее платье в цветочек. Ей такое пойдет. В криминальных мозгах она часто носила джинсы или костюмы, но такое будет сложнее на нее надеть. Он вернулся в машину и сложил одежду на заднее сиденье. «Хорошо, милая. Думаю, тебе понравится то, что у меня для тебя есть. Мороженого хочешь? Я знаю хорошее место». Он завел машину и поехал к соседнему Сонику. Донни нажал на кнопку на домофоне и заказал большой молочный коктейль. Когда девушка вышла, она не обратила на Кенди никакого внимания. Он встряхнул стакан и сделал глоток. «Хочешь? Это очень вкусно!» Он зажал соломинку между ее губ. Через секунду забрал стакан и сделал еще один глоток. «Видишь? Вкусно! Не правда ли? Не могу дождаться, когда ты примеришь свою новую одежду. Ты же будешь прекрасно выглядеть! Не в смысле, что ты уже не выглядишь так. Я имею в виду, что ты ведь уже прекрасна». Допив коктейль, он выбросил стакан и поехал домой. По дороге полицейская машина позади него включила мигалку. Донни пытался не волноваться, когда остановился. Глядя в зеркало заднего вида, он сделал несколько глубоких вдохов. Офицер подошел, Донни опустил стекло. «Добрый вечер, сэр. Знаете, почему я вас остановил?» «Нет, сэр». «Вы проехали на красный. Права и регистрацию, пожалуйста». «Окей, секундочку». Донни наклонился и порылся в бардачке. «Как поживаете, мэм?» «Что, простите?» – спросил Донни. «Ваша подруга. Я просто спросил, как у нее дела». «О, она плохо себя чувствует, поэтому я везу ее домой. Она заснула. Мигрень, наверное». «А, понятно. У моей жены постоянные мигрени. Они становятся настоящими стервами». «Да, сэр. Вот, пожалуйста». Донни передал офицеру свои документы. Офицер вернулся к своей машине, когда Донни тяжело сглотнул, наблюдая в зеркало заднего вида. Казалось, что прошло несколько часов до возвращения офицера с бланком. Донни подписал его, и офицер его отпустил. Как только он вернулся на дорогу, Донни почувствовал, что как будто он задерживал дыхание во время всей встречи с полицейским. Дыхание сбилось, он вспотел. Наконец, он оказался дома, въехал в гараж. Он внес Кэнди внутрь и положил ее на кровать. Затем пошел и достал одежду из машины. Когда он одевал ее, он заметил, что ее левая рука отрывается. «Ой, нет!» – воскликнул он. Донни попытался исправить все, но чем больше он делал, тем больше он портил руку. Тем сильнее отрывалась рука, пока швы не разорвались полностью на разлагающейся коже, и рука не отвалилась. Он побежал и принес свой швейный набор и попытался пришить руку снова, но кожа просто продолжала гнить и отваливаться кусками. Он швырнул набор в расстройстве. Донни ходил по комнате, пытаясь перевести дыхание. Его любовь, его красивая, совершенная любовь, тщательно собранная своими руками, буквально разваливалась по частям. «Ну почему?» Он побежал в гараж и сел в машину. «Ее нужно немедленно починить!» Он направился в южную сторону города, к одному из подземных переходов. Наконец-то стемнело, и ему было легче передвигаться. Ему было все равно, что для этого потребуется. Он починит свою прекрасную Кэнди и снова сделает ее совершенно здоровой. Он добрался до подземного перехода, где лежали несколько бездомных. Была и одна женщина, которая толкала тележку с газировкой. Он подъехал и вышел из машины. «Здравствуйте, мадам. Извините, вам помощь не нужна? Тебе деньги нужны?» «Деньги?» «Да, у меня есть для тебя деньги. Можешь подойти сюда на секундочку?» Когда женщина подошла ближе, он увидел, что она намного старше, чем он надеялся. Но, во всяком случае, он мог использовать ее руку, пока не найдет кого-то моложе. У него не было времени, чтобы искать слишком долго другую девушку, и он не думал, что возвращаться в честных телочек – это такая хорошая идея. Когда женщина подошла ближе, он схватил ее и бросил на заднее сиденье. Она попыталась бороться, но была слишком слабой. Как только она оказалась на заднем сиденье, он вернулся в машину и нажал на газ. Вернувшись домой, он въехал в гараж и попытался вытащить женщину. Женщина орала всю дорогу домой, что почти заставило его разбить машину. В какой-то момент он даже закрыл глаза, пытаясь заглушить ее своими мыслями, и свернул на другую полосу, почти попав на встречку. К счастью, он вернул контроль над машиной и доехал до дома без происшествий. Женщина брыкалась, пока Донни вытаскивал ее. Ему пришлось ударить ее по лицу несколько раз. Но это ее не успокоило. Она просто продолжала вопить. Наконец он вытащил ее из машины, но она ударила его по яйцам и побежала к боковой двери. Схватив лопату с крючка на стене, он побежал за ней и замахнулся лопатой, как бейсбольной битой. Донни ударил ее по голове, и тело рухнуло на пол. Он не хотел ее убивать, поэтому ему нужно было действовать быстро. Он поднял ее, перенес в свою лабораторию и начал работу. Девятнадцать. Клаудия сидела в кабинете капитана, пока он читал ее отчет. Она уже несколько раз объясняла ему стрельбу, а также двум разным детективам. СМИ были в кафе повсюду. Капитану пришлось вести Клаудию обратно на внедорожнике без опознавательных знаков, чтобы пресса до нее не докапывалась. Некоторые люди были недовольны, что она стреляла в такой опасный для заложника момент. Это был опасный шаг, но в этой ситуации был хэппи-энд. Она была уверена в своей меткости и интуиции. Это сработало. «Я все еще не могу поверить, что ты выстрелила», — сказал капитан Вильяреаль. «Что, если бы ты попала в заложницу?» «Но я не попала». «А если бы попала?» «Я знала, что не промахнусь». «Откуда ты это знала?» «Потому что я хороший, блядь, стрелок. Почему ты допрашиваешь меня? Рич застрелил парня в прошлом году. Что ж, на него тоже напала пресса? Она пыталась быть осторожной, чтобы не потерять самообладание со своим капитаном, но он усложнял все дело. К ней и так уже привлечено достаточно внимания, больше не надо. Нет, но его парень наставил на него пистолет на пустой улице без посторонних и заложников. Капитан опирался на стол со скрещенными руками. Ладно, в любом случае все зависит от присяжных и наблюдательного совета. Да-да, ты права, так и будет. Сама стрельба была чистой. У парня был пистолет, был заложник, но также это была безрассудная стрельба. Так что просто предупреждаю. На данный момент ты в административном отпуске. Дерьмо. Она забыла, что ее отправят в отпуск после стрельбы. Прямо посреди этого расследования. А что насчет дела, над которым я работаю? Пропавшая девушка. Стриптизерша. Да, Рич справится. Он сел за стол и принялся шуршать бумагой. Я знаю, что он может. Я его напарник. У нас есть подозреваемый. Мы должны поймать его, прежде чем он схватит другую девушку. Как я и сказал, Рич с этим справится. Еще что-нибудь, сказал он, не поднимая головы. Она встала и вышла из кабинета. Рич пытался поговорить с ней, когда она промчалась мимо его стола. «Эй, что случилось?» – позвал он, идя за ней. «Капитан, этот говнюк, он просто устроил мне ад из-за этой стрельбы. Плюс я в отпуске во время расследования». «Ну, это всегда так. Отправляют в отпуск. И да, он придурок». «Ну, это же отстой. Я знаю, что Донни стоит за этими исчезновениями. Чертов придурок!» «Я думаю, что ты права. И мы поймаем его. Все будет хорошо». Она покачала головой. «Я просто очень хотела, чтобы это было мое первое большое дело. Ты только что выстрелила парню в голову с 20 футов, пока он держал заложника. Я имею в виду, что вот это серьезное дело, ниндзя. Забудь про капитана. Шеф, вероятно, даст тебе медаль, как только они разберутся. Этот гражданский открыл огонь, и он был убит». Ты не позволила ситуации превратиться в кровавую баню. Ты так думаешь? Черт возьми, конечно думаю. Иди домой и отдохни. А я разберусь с мистером Спэнксом. Какая же дурацкая у него фамилия. Точно сказано. Ладно, до скорого, сказала она. Подошла к своей машине и завела двигатель. Клаудия чувствовала себя немного лучше после разговора с Ричем. Лучше бы он во всем оказался прав. За исключением медали. Медаль ее не волновала, хотя это было лучше, чем увольнение. Когда она ехала домой, что-то ее беспокоило. Она хотела, чтобы они положили больше усилий, чтобы обыскать дом Донни. Часть ее думала, что она должна проехать мимо его дома и посмотреть, что же он там задумал. Это была ужасная идея, и она доставила бы ей большие неприятности. Но что, если планируют похитить другую девушку? Ее затошнило от этой мысли. Ну и что, что девочки-стриптизерши? У них все-таки были семьи, родители и даже дети. Они имели такое же право на защиту, как и все остальные. Она развернулась, направилась к дому Донни. Не помешает зайти и просто посмотреть, что он там задумал. Если он уедет, она поедет за ним. И если она увидит что-нибудь безумное, она позвонит в полицию. В этом ведь нет ничего плохого. Ей все равно не хотелось сидеть в квартире. Клаудия припарковалась через дорогу от дома Донни Спэнкса. Свет горел только в одной из комнат. Она наблюдала почти час. И движения не было вообще. Свет погас как раз перед тем, как темный пикап подъехал и припарковался позади нее. Кто бы это мог быть? Она не могла видеть, кто был в грузовике, кроме контура ковбойской шляпы. Кто бы это ни был, он тоже сидел в машине достаточно долго. Наконец дверь пикапа открылась, и мужчина вышел. Он был высоким человеком в коже и больших ковбойских сапогах. Первой мыслью Клаудии было выбраться оттуда. Что-то было не так. Ее там быть не должно. Но она не могла заставить себя просто так взять и уехать. Человек добрался до обочины, дверь гаража Донни открылась, и его машина выехала. Человек побежал обратно к грузовику и помчался за Донни. Сначала Клаудия подумала, что ей следует поехать за ними. Но у нее была другая идея, менее опасная. Нужно обыскать его дом. Удостоверившись, что они уехали, она вышла из машины и направилась через улицу. Она обошла дом и вышла к кухне, где была раздвижная стеклянная дверь. Клаудия достала свой карманный нож и сунула лезвие в замок. Она делала такое в детстве, когда ее запирали дома. Несколько секунд она возилась с замком. Он открылся. Клаудия вошла внутрь. Газ посмотрел на сообщение, которое ему прислал крошка, и просмотрел информацию. Донни Спэнкс. Что за дурацкое имя? Но парню, похоже, оно шло. Он странно выглядел на записи с камер наблюдения. Фотография его водительских прав была еще более глупой. Как мог этот парень похитить кого-то так, чтобы ему не надрали задницу? Возможно, у него были скрытые навыки, которые не были очевидны при взгляде на него. Но это было неважно. Скоро он все равно умрет. Газ завел пикап и направился по указанному адресу. Когда он подъехал и припарковался через дорогу, там стояла другая машина. Он понятия не имел, кто это, да ему, собственно, и было все равно. Дом Донни был тихим маленьким местом, погруженным в темноту. Двор был заполнен мусором, и там была сломана калитка во двор. Он посидел немного и дважды проверил адрес. Все было верно. Газ взял обрез и засунул его под его куртку. Затем вылез из машины и направился к дому. Как только он добрался до подъездной дороги, дверь гаража отъехала, и оттуда выскочила машина. Газ кинулся за ним. Не похоже, что Донни видел Газа. Его внимание было сосредоточено на чем-то другом. Как только он уехал, Газ побежал обратно к пикапу, прыгнул внутрь и поехал следом. Донни ехал быстро, но Газ не хотел слишком явно следить за ним. В свое время он следил за бывшими агентами секретной службы. Преследовать этого тупицу должно быть достаточно просто. Они выехали на шоссе и намотали через город петлю, блуждая по окраинам. Газ понятия не имел, куда едет Донни. Казалось, что они будут ехать вечно. Наконец, Донни съехал с автострады и направился к парку в юго-восточной части города. Газ стоял с выключенным светом, смотрел, как Донни выходит из машины. Что же тот чудак задумал? Донни прошел через парк и спрятался в кустах. Оглянувшись, Газ заметил несколько бегунов. Становилось темно, но некоторые предпочитали бегать, когда прохладнее. На протяжении многих лет Газ следил за людьми, но никогда не видел, как это делает кто-то другой. Одна женщина пробежала мимо тропы, где прятался Донни. Он выскочил, пытаясь схватить ее. Девушка была на несколько дюймов выше, чем Донни. Она закричала и ударила его по лицу, а затем перекинула его через себя и бросила, как кучу кирпичей. Она бросилась обратно в противоположную сторону, крича. Некоторые бегуны начали отзываться. Донни вскочил на ноги и побежал обратно к своей машине. Газ пытался подавить смех. Как же этому клоуну удалось похитить Кристину? Может, он использовал героин, который украл? Они выехали обратно на шоссе. Газ думал, что они могут пойти домой. Но на этот раз они направились в стрип-клуб под названием «Честные тёлочки». Донни подъехал и вышел из машины. Газ подождал, пока тут окажется внутри, и вошел за ним. Там была девушка у двери, которая выглядела лет на 15, если бы не мешки под глазами и отсутствующие зубы. Газ заплатил и вошел в клуб. Звуки техно-90-х разносились по клубу. Газ подумал, что они могли бы, по крайней мере, позволить себе современную музыку. Девушка с сильно избыточным весом на сцене тверкала, чтобы налить немного сахара. Другие девушки ходили по клубу, некоторые танцевали на коленях клиентов. Он заметил Донни в дальнем углу. Тот разговаривал с девушкой. Это была одна из самых привлекательных танцовщиц. Она улыбалась и смеялась над тем, что он рассказывал. «Привет, красавчик, хочешь танец?» – раздалось позади Гаса. Он обернулся и осмотрел ее. Она была миловидной, но свет был сильно тусклым. «Нет, спасибо», – ответил тот. «Так и будешь болтаться здесь всю ночь в одиночестве?» Она посмотрела на Донни. «Тебе нравится Спаркл?» «Понимаю. Может быть, когда она закончит с ним, ты сможешь стать следующим. Тебе понравится, но я тоже неплоха». «Я уверен, что вы обе замечательные». Гас встал и пересел за другой стол. Он слышал, как она ворчала, когда он уходил. Он даже не был грубым, ему просто нужно было сосредоточиться. Гас наблюдал еще несколько минут, прежде чем Донни встал и направился к боковому выходу. Девушка последовала за ним, и они исчезли. Гас вышел из главного входа и обошел. Девушка садилась в машину Донни, когда Гас вышел. Он пошел, сел в пикап и наблюдал. В машине голова девушки поднималась вверх и вниз у коленей Донни. Тот откинулся назад с закрытыми глазами. Гас подумал, что он может подойти сейчас, схватить их обоих и покончить с этим. Может быть, вернуться попозже и уничтожить его дом? Он решил подождать и попытаться поймать его у дома. Большая часть его интересовалась, что же между ними с Кристиной произошло. Он видел, как он ее схватил, но никаких следов не было. Он уже убил ее? Или у него была яма в подвале? Гас улыбнулся, думая обо всех извращенных вещах, которые Донни мог сделать с ней. Парень был мелким уродом, но у него должны были быть какие-то навыки, за исключением захвата бегунов. А внутри автомобиля начала происходить борьба. Гас только видел, как лицо девушки несколько раз ударилось о руль, прежде чем Донни завел машину и уехал. Гас поехал следом. Они направились к дому Донни. Гас хотел посмотреть, что будет дальше. Клаудия вошла в грязный дом. На полу валялась грязная одежда, пустые баночки для супа, пакеты с чипсами, а также бог знает, чем еще был усыпан пол. В гостиной с небольшим телевизором стоял старый изношенный диван. Худшим был сильный запах, ужасная вонь. Но она не могла сказать, что это было. Не похоже, что у него были домашние животные, так что это не могли быть экскременты. Были обертки от фастфуда, сложенные на стуле в углу, и миска гнилых хлопьев на краю дивана. Она вошла в кухню, которая была еще хуже, чем гостиная. Тарелки были сложены в высоту мили в раковине. Некоторые из них выглядели так, будто бы на них была еда с 2005 года. Она заглянула в холодильник, наполовину ожидая найти человеческую голову или что-то вроде того. Но все, что было в нем, это заплесневевшие остатки еды и галлон молока, который был уже зеленым. Да как же этот парень тут жил, или точнее выживал? Рядом с мусорным баком были груды мусора, как будто он не выносил мусор уже много лет. Она прошла через гостиную, боясь заглянуть в спальню. Когда она прошла по коридору, дверь его спальни стояла открытой. Его кровать состояла из маленького матраса с грязными журналами и салфетками. И не нужно было догадываться, что там в салфетках. Тут стояли пивные банки на полу и трубка для марихуаны рядом с кроватью. Клаудия увидела огромный мусорный мешок в ванной. Она наклонилась и заглянула внутрь. Там она увидела десятки мешков героина. Сколько она не знала, но их было много. Где и как он достал так много, если только одна из девушек, которых он похитил, не была дилером? Это просто как сорвать джекпот. Опять же, если бы он украл его у кого-то, это означало, что этот кто-то будет его искать. Она вспомнила человека в ковбойской шляпе, которого она видела раньше. Может быть, это было просто совпадение? Она отодвинула мысль в сторону, взяла сумку и вышла из спальни. Дальше по коридору была еще одна комната. У нее была щеколда снаружи. Это казалось странным. Если здесь были какие-то девушки, то они должны быть в этой комнате. Ее сердце забилось сильнее. Похоже, она у цели. Часть ее задавалась вопросом, не стоит ли ей просто уйти прямо сейчас. Все равно весь этот обыск был незаконным. Все, что она нашла, нельзя использовать в суде. Может быть, она позвонит анонимно позже. Не останавливаясь, она медленно толкнула дверь. Ужасный запах усилился, когда она вошла внутрь. Пахло так плохо, что глаза заслезились. Однако ужасного запаха было недостаточно, чтобы подготовить ее к тому, что она увидела. В комнате стояли два стола, покрытых кровью. Мертвые женщины лежали на обоих столах. Одна из них была пожилой, чьи конечности были удалены. Кровь впиталась в стены, пол и стол. Ее глаза застыли в вечном взгляде на потолок. Вторая женщина была чистой и обнаженной до талии. Клаудия зажала рот при виде ее. Второй женщине не хватало правой руки. Вокруг шеи, рук и ног были швы. «Да какого хрена тут происходит?» Она обошла столы, нашла большой мусорный бак позади них. В мусорном ведре лежали отрубленные руки, ноги и торс одной из девушек. Она заглянула внутрь и увидела там отрубленную голову, лежащую внизу. А часть лица девушки была срезана. Клаудия почувствовала, как у нее сжимается живот, ей пришлось отвернуться. Она зажала рот и глубоко вздохнула, чтобы не заблевать все улики. Ей надо выйти отсюда. Она будет звонить Ричу и рассказывать ему, что нашла. А уж он сам выяснит, как они могут получить ордер и взять этого парня. Она вышла из комнаты и заперла дверь, когда услышала, как машина въезжает в гараж. «Блядь, он уже вернулся!» Она прошла по коридору, но тут услышала, как открывается дверь и вопит какая-то женщина. Клаудия нырнула в спальню и спряталась за маленьким комодом в углу. Не лучшее место, но она надеялась, что ему будет не до нее. Донни прошел мимо, таща девушку за волосы. Девушка была одета как стриптизерша, скорее всего, опять из честных телочек. Он открыл дверь в свою секретную комнату и затащил девушку внутрь, закрыв дверь. Крики усилились, как только женщина увидела бойню в комнате. Клаудия хотела больше, чем когда-либо, чтобы у нее при себе было огнестрельное оружие. Они забрали служебный пистолет, но у нее все еще было личное огнестрельное оружие. Но так как она не собиралась приезжать сюда, она не взяла его с собой. Плохая идея. Лучшее, что она могла сделать сейчас, это убраться отсюда. Мысль о том, чтобы оставить девушку с этим психопатом, убивала ее. Но у нее не было способа остановить его прямо сейчас. А может быть, был? Она тихо вышла из спальни и направилась на кухню. Оглядевшись, она увидела стопку ножей на прилавке. Все они были ржавыми и тусклыми. Она проскользнула в гараж, осмотрелась и нашла бензопилу на одном из столов. Взяла ее. Надежная штука. Пила была достаточно тяжелой, но не настолько, чтобы Клаудия не могла с ней справиться. Пила была чистой, с новой цепью. Нельзя было сказать, для чего он ее использовал, а девушка не хотела об этом думать. Клаудия вернулась внутрь, в спальню. Через кухню, потом она прошла через гостиную, и тут открылась входная дверь. В дверном проеме стоял огромный человек в ковбойской шляпе. Он держал в руках дробовик и целился прямо в Клаудию. У Донни были проблемы со стриптизершей. Она проснулась по дороге домой и сразу начала вопить. В какой-то момент она попыталась открыть дверь и выпрыгнуть из движущейся машины. Но он был в состоянии ее остановить. Девушка пиналась и царапалась всю дорогу. Крики сводили его с ума. Донни на минуту подумал, что он откроет дверь и выпрыгнет сам. Дошло до того, что он решил, что сойдет с ума. Но в конце концов взял себя в руки. Она дралась и кричала, когда он тащил ее внутрь дома. А в лаборатории она действительно спятила, когда увидела Кенди и тело другой женщины. Пришить руку бездомной удалось не очень хорошо. Во-первых, рука была слишком короткой. Во-вторых, кожа на этой руке продолжала рваться, когда он пытался пришить ее. Плоть и целая рука женщины были тонкими и мягкими. На руке везде были следы игл. Это его бесило. Кенди Мерфи никогда бы не стала принимать наркотики. Он ненавидел наркотики, несмотря на то, что сам использовал героин, чтобы накачать девушек, прежде чем работать с ними. Но ведь это было для медицинских целей. Бесконечные крики заставили Донни захотеть убить ее прямо сейчас, чтобы только заткнуть. Он попытался убрать бездомную женщину со стола, держа одну руку на запястье стриптизерши. В конечном итоге он просто толкнул тело женщины на пол, откуда оно безжизненно плюхнулось с тупым стуком. Донни сжал кулак, готовый ударить девушку, когда он услышал грохот в передней части дома. Звучало так, будто бы весь фасад дома рухнул. Он вышел за дверь, чтобы посмотреть, что же там происходит. Тут он услышал выстрел. Это звучало как дробовик, но кто бы это мог стрелять? И в кого можно стрелять в его гостиной? Он отошел от двери, когда стриптизерша освободилась и выбежала за дверь. Тот, кто там был, вероятно, убьет ее, если она просто вопя выбежит в гостиную. Она была сейчас в истерике и бежала в панике, на адреналине. Она выбежала в гостиную, и Донни пошел за ней, когда прозвучал второй выстрел из дробовика. Женщина закричала, и когда он выглянул в гостиную, увидел стоящего в дверном проеме огромного человека в ковбойской шляпе с дробовиком. Там была еще одна женщина, которая пряталась за диваном и держала в руках бензопилу. Донни понятия не имел, кто все эти люди, не говоря уж о том, что они делают в его доме. Стриптизерша вбежала в центр гостиной, посмотрела на парня в ковбойской шляпе и закричала. «Пожалуйста, помогите мне!» – крикнула она, а он выстрелил ей в верхнюю часть груди, снеся ей голову и плечи. Ее крошечное тело упало на землю, кровь и куски мяса забрызгали всю комнату и всех в ней. Донни повернулся и побежал обратно в лабораторию, закинул Кенди на плечо и побежал в сторону гаража. Парень в ковбойской шляпе побежал за ним, пока женщина осталась в гостиной. Донни бросил тело Кенди в машину и поехал из гаража. Человек в ковбойской шляпе сделал еще два выстрела, одним из них он разбил фару, другая попала в капот. Донни выехал на улицу и помчался по дороге. В зеркало он увидел, что парень в ковбойской шляпе направляется обратно в дом. Донни вдавил газ и выехал на автостраду. Как раз перед съездом он остановился у светофора. Он сидел там, постукивая по рулю и ожидая, когда загорится зеленый свет. «Давай, ну давай», — говорил он. Автомобиль быстро ехал к нему сзади. Он увидел его в зеркало заднего вида. За рулем сидела женщина, вся в крови. «Так это леди Коп. Как же ее звали? Гомес, Гонзалес? Как-то так». В любом случае, он понятия не имел, почему она была в его гостиной и зачем она вломилась. «Но кто же этот парень, который стрелял, и зачем?» Зеленый свет зажегся раньше, чем она подъехала. Донни нажал на газ. Донни попытался оторваться от нее на автостраде, но она догнала его и ехала теперь рядом. Позади него появился огромный пикап и протаранил ему бампер. А, это был парень в ковбойской шляпе. Донни был уверен, что он не полицейский. Ни один полицейский не стрелял бы так дико, как он. Пикап протаранил его еще раз, машина завиляла. Но он смог удержать машину под контролем, поэтому вдавил газ, увеличивая скорость, насколько мог, и направился на север, к Остину. Он не был уверен, куда направляется, но ему нужно было оторваться от этих двоих. Грузовик подъехал к нему слева и начал таранить. Ковбойская шляпа пытается сбить меня с дороги. Донни пытался удержать машину, но грузовик был слишком мощным. Полицейский ехал позади них, когда Донни замедлился и направился к съезду. Он надеялся, что грузовик пропустит поворот, но тот сумел повернуть тоже. Донни съехал с шоссе и взял вправо на следующий зеленый свет, выезжая в жилой район. Было только 5 утра, и утреннее движение только начинало нарастать. Он ездил по улицам, поворачивая в разные стороны, и, нарушая, въехал на улицу с односторонним движением, уклоняясь от встречных автомобилей. Он надеялся, что ковбойская шляпа не последует за ним. Но и он, и женщина-полицейский все еще тащились позади. Донни оглянулся назад только на долю секунды, а встречная машина оказалась всего в 10 футах от него. Донни дернул руль вправо. Машина въехала в чей-то двор, ломая забор и врезаясь в стену дома. Он схватил Кенди, вышел, и сразу распахнулась входная дверь. Клаудия нырнула за диван. Пуля попала в стену. Вокруг нее посыпалась штукатурка. Мужчина шел к дивану. Женщина завела бензопилу, надеясь, что та заведется. Она как раз молилась по этому поводу, как взорвалась голова. Прежде чем он увидел Клаудию, женщина, которую Донни держал в заложницах, выбежала из комнаты. Парень в ковбойской шляпе сразу же снес ей голову, в буквальном смысле. Он застрелил ее из дробовика в дюймах от Клаудии. Кровь, мозги и кости брызнули по стенам и попали на Клаудию. Кусочки мозга и черепа попали ей в рот, когда она вскрикнула. Она не смогла выплюнуть ошметки плоти достаточно быстро и теперь боролась с тошнотой. Кровь и кусочки плоти бежали по подбородку, а ковбой в шляпе побежал за Донни. Прежде чем они вспомнили про нее, она схватила бензопилу и выбежала через раздвижную заднюю дверь. Побежала к своей машине. Когда она вышла на улицу, парень в ковбойской шляпе вошел в гараж с большим мусорным мешком, наполненным бог знает чем. Он сел в свою машину, а она посмотрела на машину Донни, которая была почти на четверть мили впереди. Она повернула на подъездной дороге и поехала за ним на шоссе. Пока они ехали, она достала свой телефон, чтобы позвонить единственному человеку, которому могла. «Рич, мне нужна твоя помощь!» «Что случилось?» – сонно спросил он. «Как кто угодно в 5 утра». «У меня кое-какая проблема!» – она вкратце обрисовала ему ситуацию. «Чего? Ты что, свихнулась?» «Послушай, я его поймала на этот раз. У него прямо сейчас в машине чертова мертвая девушка. Ты приедешь или как?» «А что за парень с дробовиком?» «Да я понятия не имею», — сказала она. «Он снес голову какой-то стриптизерши, а у меня часть ее черепа застряли в волосах, черт возьми, пожалуйста!» «Ладно, напиши мне, где ты». Она проверила через приложение на телефоне, где находится, и отправила ему геолокацию. Правда, неизвестно, куда они поедут дальше. Машина Донни внезапно вильнула в ее сторону. Клаудия сумела избежать столкновения, оглянулась назад и увидела ковбойскую шляпу, который своим пикапом таранил бампер Донни. Он пытался сбить Донни с дороги. Донни увеличил скорость и съехал с автострады. Она ехала за грузовиком, Донни и пикапом парня в ковбойской шляпе. Они виляли по улочкам, пока Донни не врезался в чей-то дом, сломав забор. Донни выполз из машины, входная дверь распахнулась, парень в шляпе тоже вышел. Домовладелец был в майке и боксерах, держал в руке пистолет. Он не успел выстрелить. Ковбойская шляпа разнес его грудь дробовиком. Он перезарядил дробовик, а из дома выбежала женщина. Он выстрелил ей в шею. Она упала на землю, схватившись за горло и дергаясь, булькая кровью. Клаудия сражалась с бензопилой, пытаясь вытащить ее из машины. Она дернула шнур не один раз, пока, наконец, бензопила заревела. Парень в ковбойской шляпе, для которого ее появление стало полной неожиданностью, развернулся к ней широко раскрытыми глазами, а Клаудия наставила на него бензопилу, прежде чем он смог выстрелить. Он держал дробовик, блокируя пилу от удара по лицу. Искры летели, когда зубцы пилы врезались в стальной ствол. Она сделала шаг назад и снова бросилась к нему, на этот раз метя в ноги. Он размахивал дробовиком, пытаясь отразить пилу. В течение последующих нескольких минут они сражались, как два гладиатора, за исключением того, что у одного был дробовик, который он использовал в качестве палки, а у другого – бензопила. Он замахнулся на нее прикладом и смог ударить по лицу. Она чуть не уронила пилу, при ударе из глаз брызнули слезы. Удар был достаточно сильным, чтобы оттолкнуть ее. Он снова махнул дробовиком, но на этот раз она увернулась. По мере того, как борьба продолжалась, пила становилась все тяжелее. Клаудии все труднее было поднимать и опускать ее. Краем глаза она увидела, как Донни наблюдает за зрелищем, не убегая. Она не хотела его упустить, но сейчас она боролась за свою жизнь. Ковбой нанес еще удар и попал ей по лицу. Этот удар сбил ее на землю, пила выпала из рук, она упала на живот. Она открыла глаза, ожидая, что он выстрелит ей в затылок. Пила лежала рядом с ней, работая на холостом ходу. Выстрела не было. Он возился с оружием, она перекатилась на спину, когда он снова зарядил дробовик, навел ей на лицо и нажал на курок. Раздался щелчок. На долю секунды она закрыла глаза и стала ждать, что сейчас мир померкнет. Когда она услышала щелчок, она поняла, что борьба продолжается. Она глубоко вздохнула, зная, что в следующий момент может умереть. Он замахнулся дробовиком, так как будто это была бейсбольная бита, намереваясь проломить ей голову следующим ударом. Как только он качнулся вперед, она схватила пилу и нажала на дроссель, вонзив лезвие ему в грудь. Он распахнул глаза и выронил дробовик, пытаясь закричать. Но Клаудия только что пронзила его легкие, так что из его открытого рта не вырвалось ни звука. Клаудия с воплем толкнула пилу вверх, разрезав торс пополам, а потом и его голову. Потом она остановилась и осмотрела себя. Ее одежда настолько пропиталась кровью, что нельзя было даже сказать, какого цвета она была раньше. Ее лицо и руки тоже были в крови. Оглядываясь вокруг, она увидела толпу прохожих, которая смотрела на нее в ужасе. Вдалеке, приближаясь, выли сирены. «Я офицер полиции», — сказала она толпе. А они просто стояли и смотрели на нее в ужасе. «Мужчина, который был в той машине», — она указала на машину Донни. «Он серийный убийца. Где он?» Какое-то время все молчали и не двигались с места, пока, наконец, одна женщина не отошла и не указала на один из домов. Клаудия взяла пилу и направилась туда. Толпа отошла в сторону, когда она побежала, держа пилу наготове в поисках Донни. Рич помчался туда, куда указала Клаудия, но к тому времени, когда он добрался, дюжина полицейских машин неслась в том же направлении. Он не сомневался, что это происходит именно из-за нее. Включив радио, он услышал вызов. «Стрельба и мертвое тело в машине. Женщина с бензопилой. Да что, блядь, там такое творится, Клаудия?» Он включил маячок и держался сзади полицейской колонны, съехав за ними в жилой квартал с автострады. Когда они подъехали, Рич вышел из машины, достал пистолет и побежал к месту происшествия. Это выглядело как сцена из фильма «Тарантино». Автомобиль врезался в стену дома. У водительского сиденья свисала мертвая женщина, голова болталась у нее на шее на ниточке. Словно была пришита, но теперь нитки порвались. Рядом с машиной, перед домом, мертвые мужчина и женщина, все в крови, лежали рядом друг с другом. У дверей лежал мужчина в кожаном фартуке. Рядом с ним валялась ковбойская шляпа. Его почти полностью распилили пополам. Рич огляделся, пока офицер осматривал двор. Ни Клаудии, ни Донни нигде не было. Вот ведь дерьмо. Он подошел к собравшимся зевакам. «Вы видели, что случилось? Тут был еще кто-то?» – спросил он. «Ну да, был какой-то худой парень. Он убегал от женщины с бензопилой. Они вон туда побежали». Мужчина указал на дома через дорогу. Рич метнулся туда, надеясь не опоздать, прежде чем еще кого-нибудь убьют. Он побежал быстрее, услышав рев бензопилы. Снова завыли сирены, подтягивалось подкрепление. Прямо впереди он увидел, как Клаудия бежит за Донни Спенксом. Клаудия бежала так быстро, как только могла. Сирены становились все громче и громче. Они перескочили несколько заборов. Донни был маленьким парнем, но все же быстрым и выносливым. Его легкие горели, а она тащила с собой пилу, пытаясь догнать Донни. У домов она увидела несколько полицейских машин. Она хотела, чтобы Донни просто сдался. Над головой кружил вертолет. Еще один вертолет с канала новостей кружил неподалеку. Парню некуда было идти. Они пробежали почти полквартала, прежде чем Донни повернул налево и направился к кучке полицейских машин. К этому моменту она была всего в 10 футах от него. Она тоже свернула к дому. Несколько офицеров вышли из автомобилей с оружием наготове. «Помогите!» – крикнул Донни. «Она меня хочет убить!» «Вот ведь, блядь!» – была последняя мысль Клаудии. Прежде чем полиция, которая видела только что безоружный человек убегает от женщины в штатском с бензопилой, открыла огонь. Она не почувствовала, как десятки залпов пронзили ее грудь. Третья пуля вошла в сердце, мгновенно оборвав ее жизнь. Все это время Донни продолжал бежать. «25. Голливуд, Калифорния. Спустя 3 месяца. Донни Спенкс сидел у кофейни в своем прокатном автомобиле и ждал, когда она выйдет. На коленях у него лежала камера, готовая наделать как можно больше фотографий Кэнди Мерфи. Вспоминая тот день, он все еще не мог поверить, что ему удалось тогда сбежать». Когда он завернул за угол дома и увидел полицию, он поднял руки вверх и закричал «Помогите!», убегая. Они приняли своего полицейского за преступника и открыли огонь по ней. А он перебежал через улицу и нырнул в пустой дом. Пока длилась вся эта возня со стрельбой, пока они разбирались, что убили полицейского, он смог поймать такси до аэропорта и тут же купить билет в Лос-Анджелес. К тому времени, как полиция выяснила, кого и почему они ищут, он был уже далеко. Он купил фальшивое удостоверение личности и менял имя так часто, как красил волосы и отращивал бороду. Никто никогда не озаботился, ищет ли его полиция. Итак, теперь он проводил дни, наблюдая за своей любовью, своей Кэнди Мерфи во плоти. Больше никаких дешевых подделок. Под видом папарацци он ездил за ней со своей камерой, щелкая ее всегда, когда выдавалась такая возможность. Он строил планы, он знал, где она жила, знал расположение ее дома. Достаточно легко было получить копию чертежей в комиссариате округа. Он будет следить за ней, пока не придет время. А потом... Потом... Потом она станет его. Конец романа. Эксклюзивный перевод Святослава Альбирио. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия романа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Damn.